Глава 3. Ник. С одной стороны, принципы функционирования современного интернета не сильно отличались от той сети, к которой я привык, а с другой, все же прошло довольно много времени для того, чтобы ничего не изменилось. Само программное обеспечение и сервера сохранили свои названия, вместе с тем превратившись в устойчивую, распределенную, высоконадежную систему хранения – вместе с тем превратившись в устойчивую, распределенную, высоконадежную систему хранения и выдачи информации любого формата. Гремучая смесь пиринговых технологий, облачных хранилищ, распределенных шифрованных баз данных и прочее. Принципы устойчивости сети серьезно ушли вперед от того, что придумали в американском DARPA в далеком 20 веке. Однако верхний логический уровень, по крайней мере на словах, остался почти таким же. Слово «сайт», на удивление, пережило прошедшее время и означало примерно то же самое. Разве что физически это не было каким-то ресурсом на конкретном сервере, скорее это была логическая ресурсопредоставляющая точка виртуального пространства, а в случае персонального владения еще и определяющая не только страничку автора, но и его беседы, форумы и доски объявлений, совмещенные с программно-аналитическим блоком на темы, интересующие автора, визуализации, тренировочные объемные площадки, объединяющиеся с уже существующим официальным социальным профилем человека, который я раньше видел у детей. В общем, мне это напомнило дом. Дом в виртуальном пространстве, где можно жить, приглашать друзей и работать, достраивать сайты по темам, создавать виртуальные тренировочные и экзаменационные комнаты – в самом разном исполнении для самых разных посетителей, когда комната сама предоставит любимый дизайн каждому посетителю. В общем, можно все, что не запрещено местными законами. Транспортный и сетевой уровни тоже претерпели изменения, что, собственно, в какой-то момент и сделало несовместимыми две части ранее единой сети, разделенные во время и после войны. Сейчас это не имеет особого значения, так как необходимые решения для обратной стыковки потом были предусмотрены, но управляются эти две сети все-таки раздельно. Тем не менее, это не мешает разным специалистам лазить друг у друга на заднем дворе. Насколько сильно не мешает – другой вопрос. Я это к тому, что мои старые, неадаптированные знания в данной области могли служить лишь направляющим вектором, но никак не руководством к решению проблемы. Хорошо, что мне попался тогда в Австралии образ знаний спектросетевика, который я записал себе в мозг, так что очень хорошо понимаю, что происходит. Наличие такой замечательной вещи, как мысленное управление моими инфомагическими компами, один из которых в данный момент нес в себе функционал уника, давало огромные возможности в мысленном программировании задач для использования в современных вычислительных системах Земли. Фактически я мог делать программки разной сложности для уников чуть ли не мгновенно, в отличие от местных программистов. Оценить это я вполне был способен. Используя современные знания и свои способности, я быстро подготовил ловушку для хакера, обнюхивавшего мой уник. Во-первых, убрал признаки наличия на нем искина, так как знал, что обычно хакеры стараются с такими не связываться, ведь есть же более беззащитные жертвы, так зачем палиться? Конечно, если взлом не носил адресного характера, тогда искин не испугает. Потом внутри уника организовал изолированное виртуальное пространство, так называемую песочницу с фиктивными данными, изнутри которой не было выхода в пространство реальной операционной системы. А для привлечения внимания расположил там много интересных документов, видео и аудиозаписей. В основном, конечно, мусор, но с привлекательным названием. В сети посмотрел, как это делают в фильмах. Наверняка фигня и не имеет отношения к действительности, ну а как иначе? Названия были что-то вроде «Проект Внеземелья», «Лунная радуга», «Номер 523», «Секретно», «Тундра 2023», «Тунгусский артефакт», «Атлант» и еще много разного. Находящийся внутри мусор еще и зашифровал известными протоколами, дабы быстрый анализ показал упорядоченные известные служебные структуры или сигнатуры. Видюхи, звук – то же самое. Но некоторые оставил незашифрованными, чтобы совсем уж не казалось странным. Мол, халатность с кем не бывает. Оставил пару видео там, где на нас с умником нападали инопланетяне на оплата Путорана. Для прикола воткнул пару секунд записей в инопланетных подземельях, где они держали пленник. Но самое интересное даже не это. Самое интересное, что вытащить эти файлы наружу просто нельзя. При попытке копирования внутренний фаервол, как я по привычке назвал современную систему контроля прохождения данных, заметив в прогоняемых пакетах маски секретных документов, просто рубит их. А вот незашифрованные пропустит, зря их что ли делал. А те секретные файлы не изменить прямо на унике, не перекодировать, чтобы изменить содержимое, нельзя. Там я использовал хитрые настройки прав доступа к разным ресурсам операционной системы. Ни новых файлов создать, ни потоком передать через промежуточный слой декодировщика. А так пусть голову ломают, почему вроде бы защищенный аппарат с секретными данными, а без искусственного интеллекта. Может, подумают, что кто-то нарушает правила и таскает работу домой или что-то в этом роде. А почему я сделал так, чтобы нельзя было вытащить файлы? Так для того, чтобы тот подольше возился на моем унике, ведь вряд ли он бросит такую вкусную приманку. Будет пытаться или прямо на унике расшифровать данные и вытащить, или хотя бы в таком виде вытащить. А я посмотрю. Договорившись с генералом о работах по защите лаборатории, пока отправился к себе домой. Телепортом, однако оставив антенну там, где был до того, то есть в доме Орловых. Ну, чтобы не насторожить хакера. Сам же пока суд додела, сформировал определенные знания по сетевым технологиям, обработал и воткнул в инфосервер. Подключил его к своему унику и оставил наблюдать. Мой инфосерверный искин будет покруче местных. Вот и посмотрим, что он выцепит, особенно в тандеме с кротом. Можно было бы умника позвать, он все же переплюнет мои искины, но посмотрим, должно и так получиться. А пока походил по своему замку, полюбовался в окна на открывающуюся за ним природу. У очередного окна остановился, оно открывалось на луну. Вдали виднелся шар корабля «Луч», теперь уже станции. Все в реальном режиме времени, в рядом расположенном окне вид на планету Земля со стороны Луны. Тоже красиво. Для более полного анализа прохождения пакетов необходимо установить сниферы на 5 коммуникационных спутников. В мои мысли влез новый искин. О, пусть называется хакером, а то все искин да искин. Мавитон, однако. Мельком глянул, все эти спутники и так находились под нашим контролем, только функционала нужного не было. Но для проверки спросил. «Сниферы, работающие по какому принципу и алгоритму ты собираешься использовать?» Посмотрел на раскладку, выданную компом. Вроде все правильно. Работай. Такс, пока работа работается, не прогуляться ли мне? Ведь хотел по Луне походить. Тогда не мог, а сейчас-то все под рукой. И скафандр для такой задачи уже разработан. Там всего-то только надо было правильно использовать то, что имею, да и все. Правда, скафандр у меня прозрачный. Пусть так и остается. Тоже весело. Минут через 10... Сформировав на себе скафандр и как следует проверив его, а также связь со своими компами и системами, вздохнул, невольно задержал дыхание и медленно засунул руку в окно, выходящее на Луну. Рука без эксцессов прошла сквозь пленку, и я почувствовал легкое тепло на запястье, солнце слегка нагрело. Я уж совсем изолировать не стал внешне это пространство, а то неинтересно будет, как в корабле, толку с этого». А так, если ввести внешние параметры воздействия в приемлемые рамки, то у меня будет полное ощущение, что я действительно нахожусь там. Еще раз вздохнув и даже слегка прищурив глаза, сделал шаг вперед. Сразу после перехода голова слегка закружилась, внутренности слегка встряхнулись, подтянулись к горлу, но все быстро прошло, все-таки я уже далеко не обычный человек. Да, прикрыв глаза, я мысленно прислушивался к своим ощущениям. Весь действительно где-то раз в 6 уменьшился, так и хочется, подобно балерине, на пальчиках пройтись. И прошелся, чуть не споткнувшись, не асфальт, однако. Открыл глаза, рисковатые все же тут тени. Вздохнул, воображение отработало на все 100, и я почувствовал запах пыли и земли. Попинал ногами камушки. Следующие минут 10 я прыгал и кувыркался, как ребенок, выбивая из поверхности пыль, если это так можно назвать. Было ощущение, будто хожу по влажному песку или даже снегу. Кидал камни, наблюдая за дальностью полета и траекторией. Усилие, прилагаемое для броска, тоже не сразу давалось. Из-за пониженной силы тяжести мышцы срабатывали здесь неправильно, и в момент броска меня или заваливало вперед, или наоборот, откидывало назад. Ах да, вышел я все же далеко от протаренных людьми мест, чтобы не попадаться им на глаза». Настроение было просто замечательное, я бы даже сказал, легкое. Скафандр превзошел все ожидания. Дыхание было спокойным, воздух свежим, защита от радиации и прочих излучений на высоте. Тактильные ощущения передавались в полном объеме, фактически я скафандр почти не чувствовал. На мой взгляд, он у меня получился практически идеальным. Даже пописать на почву Луны при желании могу, но не хочу пока. Когда кувыркался, в голову пришла мысль сделать внутри скафандра нормальную силу тяжести. А ведь весело будет. Хочешь по Луне, хочешь по Юпитеру гуляй, и никаких неудобств в горле и вестибулярном аппарате. Пустив по кругу вокруг себя информагические камеры, я стал изучать обстановку. Найдя прикольный камень или ущелье, телепортировался туда, впитывал виды и ощущения. В состоянии невидимости посетил местные достопримечательности, советские еще луноходы, превращенные в памятники, вид которых в режиме онлайн постоянно транслировался на Землю. Зачем, непонятно, ну да ладно. Для прикола оставил в песке вокруг аппаратов отпечатки босых ног, приходящие из-за ближнего крупного булыжника и уходящие потом туда же. Посидел на обрыве и покидал вниз мелкие камешки. Забрался внутрь кратера и полежал в центре, раскинув руки. Ощущения призабавные. Целая смесь, я бы даже сказал, пряная смесь. Долго лежал, слушал музыку. На этот раз по настроению из глубин запасов композиции выплыла Эмма Шеплин «От бездны до берега». И заставила меня совсем замереть, перев взгляд в черное небо. Глядя на спокойные, но острые и не мерцающие, как на земле звезды, скатился в транс, а потом и заснул, когда волны музыки остановили свое движение. Алиела. Ей снился сон. Обрывистый берег у океана, небо закрыто тучами, но ветер не сильный, можно даже сказать спокойный, хотя и треплет платье, выполненное в земном стиле. Дождя нет, но воздух пахнет грозой, этот запах приносит воздух с моря. Там вдали клубятся тучи уже посерьезней, но им будто что-то мешает двигаться к берегу. Периодически их разрывают молнии, а чуть дальше лучи солнца пытаются их нанизать на себя. Потом тучи снова концентрируются и, сердясь, бьют молниями. Она стояла на берегу у самого края и понимала, что это Земля. В то же время она понимала, что океан — это космос, а те тучи — они. Центральный наблюдательный комитет. Рациональное мышление во сне отсутствовало, и девушке казалось, что то, что она видит, правильно. Только тучи вносили легкий дисбаланс в ощущение до молнии. А вот солнечные лучи несли надежду. Алиела опустила взгляд. Рядом с ногой распустился ярко-красный в бордовую темень цветок. Кажется, здесь он назывался тюльпаном. Тюльпан шевелился на ветру, то и дело прижимался бутоном к ноге, а потом отворачивался. Прижмется к ноге, отвернется. Ник. Мне снился сон. Это была головка сыра, вся в дырах, изъеденная червяками. Я схватил бейсбольную биту и хотел уже разлохматить этот вонючий сыр, из которого торчали извивающиеся черви, и еле успел остановиться в последний момент. В одной из дырок сидела красивая бабочка. Я замер. В руках задумчиво покачивалась бита. Вверх-вниз, вверх-вниз. Вверх-вниз? Проснулся я с тяжелой головой. Не думал, что сон на Луне в кратере так скажется на моем состоянии. Окинул себя взглядом, аура несколько потускнела. Вмешательства в нее я не заметил, да и защита бы сработала, а вот энергии стало значительно меньше, как будто кто-то ее из меня высосал. Космос, что ли? Или Луна? Проверил скафандр, все в порядке. Ни одного сбоя. Поднялся над поверхностью и уже с высоты десятка метров огляделся. Мертвый, но не безысходный пейзаж. Была в нем своя строгая красота и, мне кажется... Или шепот, голоса, обрывки образов и мыслей. Вон оттуда идет знакомое земное. Радость, напряжение мыслей и дум. В этой стороне, кажется, находятся наши станции. А вот чье это с другой стороны? Вернее, откуда-то снизу, придавленная сверху породой и слегка резонирующая с нею. Ничего знакомого. Местами темное, затлое, где-то нейтрально-доброжелательное, а в одном месте так вообще, как яркая звездочка. Кажется, я догадываюсь. Ну-ка, где там ближайший ментальный модуль? К ноге. Есть задание для тебя. Анализ закончен. На данный момент в Унике посредством неизвестных манипуляций информационными пакетами вызван сбой в системе защиты, в результате чего в него внедрена небольшая последовательность кода, установившего связь с внешним ресурсом. Затем в Уник был скачан более сложный код, который взял под управление часть операционной системы в песочнице. Тем не менее, полностью вывести из строя систему контроля внедренный код не смог, поэтому ресурсы Уника внешней силе скачать не удалось. Процесс скачивания обрабатывается сразу, как только маркерная последовательность данных начинает прокачиваться наружу». Я покивал. «Приятно, когда твоя задумка работает так, как хотелось. Однако обнаружен просмотр незащищенного контента, содержимое которого прошло через фильтр защиты. В течение всего времени взлома производился анализ источника взлома. Взлом осуществлялся распределенной системой, состоящей из множества сетевых устройств типа Unix, SUNIC и промежуточных незащищенных маршрутизаторов». «Блин, но все как в мое время. Надо будет отметить эти маршрутизаторы, они не могут работать без привязки к хозяину, в нашем случае к службе, обеспечивающей работу сети. Вот и пусть потом по головке кого надо ногой погладят. С разворота». Производя анализ передающих пакетов через все спутниковые узлы одновременно, удалось выявить конечного потребителя информации. Искин замолчал. Видно, театрально мучился, знает, когда паузы делать. «Обнаружено неизвестное сетевое устройство». «Что значит неизвестное?» Искин вывел условную карту распределения узлов сети, и один из них, помеченный как черная точка, и был тем, куда стекалась вся информация из моего уника. «А что значит неизвестное?» – спросил я. «Узел идентифицируется как кофеварка с расположением в здании службы очистки сточных вод в городе Златоуст. Однако подобного рода устройство не может потреблять или пропускать через себя, а также обрабатывать подобного рода поток информации, ни по мощности, ни по характеристикам. Поиск в сети аппаратуры с данными характеристиками дал отрицательный результат». «Да. Меня взломала кофеварка? Скажи, кому засмеют. Вот и сказочки конец». Потом еще было найдено много подобных кофеварок, холодильников и прочего умного хлама. «И что мне с этим делать?» Алиела. Что-то ее разбудило. То ли увиденный сон, то ли еще что. Голова была тяжелая, явно не доспала. Ну, конечно, всего-то полтора местных часа назад легла. Девушка по-быстрому привела себя в порядок, однако сонливость никуда не делась. Но хоть от головной боли избавилась. Подумав немного, решила все же добрать норму сна, но предварительно ознакомиться с результатами, которые накопала интеллектуальная система ее станции, ласково называемая «Алиелой разумница». Правда, не успев приступить к работе, чуть не подскочила от неожиданной мысли. «Вот же я дура, маловозрастная!» И чуть не забегала по комнате. По всем параметрам получается, что во сне она волей-неволей пыталась подключиться к чужому эгрегору. Или даже подключилась, а то, что голова болит, синхронизация сложная была или слетела, разорвав связь. Здесь, на почти безжизненном спутнике планеты. Откуда он тут и почему с ней это случилось? Да даже малые дети умеют абстрагироваться от такого, тем более в одиночестве. В одиночестве даже малыш ничего не почувствует. Это что ж такое должно было случиться, чтобы... Так... Надо сначала проверить, чей эгрегор это был. Неужели кого-то из комитета? Центавриане? Это вряд ли. У них они совсем другого вида и спектр чистоты. Не настроишься при всем желании. Или не дают они настроиться. Серые? У них они не такие и грубые. Ощущения не те, отталкивающие. Чтобы подключиться Алиели, надо сильно постараться. Да и неинтересно там. Так, надо посмотреть, может, этот неизвестный эгрегор еще доступен. Девушка прыгнула в центр небольшой возвышенности посреди комнаты, на которой она спала. Легкая юбочка, используемая ею в качестве одежды для отдыха, взлетела, приоткрыв то, что под нею, или чего под нею не было, и улеглась на место, скрыв интимные подробности от возможного наблюдателя, которого тут и не было никогда. Неприкрытые груди лишь слегка качнулись, им явно не требовалась поддержка в данных условиях, а возможно и вообще. Левую руку от локтя до плеча покрывал лечебный симбион в виде вьющегося растения, но почти незаметный и совершенно не мешающий ни жить, ни работать. Алиела уселась на колени, расправила ладонями юбчонку для удобства, прикрыла глаза и стала выполнять привычное упражнение. Вскоре она вошла в нужное состояние, называемое «чистый разум», и стала обозревать эгрегориальные окрестности. Через местный час она вышла из своеобразного поиска. Безрезультатного поиска. Все выглядело как обычно, но лишь краем души девушка ощущала легкий, рассеивающийся с каждым мгновением резонанс. Будто вот появился эгрегор, побыл немного и пропал. Но ведь так не бывает. Чтобы эгрегор образовался, надо хорошо постараться. Нужно иметь несколько разумных или хотя бы полуразумных сущностей, необходима их ментальная настройка друг на друга. Время. Да много чего еще надо, чтобы с нуля поднять новый эгрегор. Ментальная настройка, посмаковала это определение девушка. А может, просто что-то срезонировало с ее душой? Или хотя бы просто с физическим ее воплощением, аурой, как ее называют люди? Ладно, все это хорошо, но работа не ждет. Конечно, надо бы все же поспать, чтобы не напрягать жизненный ритм. Просто нужды в том особой не было, хотя при необходимости Алиела могла хоть неделю работать в интенсивном режиме, без отдыха и без особых проблем. Но это все равно лишнее и бессмысленное напряжение внутренних ресурсов. Поэтому ознакомиться с результатами работы разумницы и спать. Ник. Обычные компьютерные методы отработали отлично, но привели в никуда. Пока никаких мыслей не было, задвинул проблему поиска в подсознании и в одно из параллельных сознаний для контроля, а сам подумал, почему же местные искины, довольно навороченные, не отследили эту деятельность? Впрочем, немного покрутив мысль, решил, что, может быть, порой видят и даже отслеживают. Аналитические программы тут мощные, да только толку с того. Возможно, они также останавливаются на какой-то кофемолке. Однако, используя знания спекста в этой сфере, понимал, что на самом деле это сложно даже для искинов. Противостоят им тоже не тупые боты. Я сам-то ухватился за хвост хакеров-махеров чисто по причине дополнительного контроля связи, обеспечиваемого инфокомпом. Ладно, пока суд додела, в фоне у меня уже сложилось решение. Придется снова через астрал действовать. Один раз помогло на Лунгрии, когда искал умника, и сейчас должно помочь. Кстати, скинул ему результат поиска, он только показал мне большой палец. «Молодец! Честно говоря, я и половины не понял, что ты делал. Не забывай, я специально не загружал себя полным и доскональным знанием местных сетевых технологий, как ты». «Мне вроде казалось, что ты уже в теме», — удивился я. «Не, только по необходимости, в той мере, что решала локальную проблему. Но буду благодарен, если скинешь мне эти знания». «Может быть, пригодятся? Только тебе придется сделать обратное преобразование от твоей мимокопии до учебного пакета в систему, которую я разработал». «Нормально», — согласился я и внес контрпредложение. «Тогда тебе задание. Собрать остальные данные по этой тематике, пусть даже параллельной. Область информационных технологий очень широка, один человек вряд ли ее осилит. Да и нет необходимости в этом обычно». «А вот мне интересно, ну и внедришь потом в тот же обучающий пакет и скинешь мне обратно». «Хорошо», — кивнул умник и посмотрел куда-то в сторону. «Кстати, как там лев поживает?» — с тщательно скрываемой улыбкой спросил я. «Поймали?» «А то!» — умник сделал гордый вид и показал мне фотки, где они с Гаврошем позируют рядом с царем зверей. Сначала со связанным, потом с освобожденным. Видимо, уже сделали тому внушение. То, как бывало, охотники развалятся перед офигевшим хищником, то скачут на нем, как на лошади, ну и так далее. Фантазия у искусственных пацанов оказалась на высоте. Отпустили его? А как же? Не убивать же, в самом деле. Кстати, он на контроле был. По крайней мере, миниатюрных датчиков на нем было чуть ли не столько же, сколько и блох. Я потом посмотрел, очень много животных тут помечено. Понятно, кивнул я, пропустив мимо ушей эту информацию. «Ладно, пойду искать дальше нехорошего человека». «Или людей», — уточнил умник. «Или людей», — согласился я и отключился. «И мне придется поторопиться, пока неизвестный хакер продолжает шарить на моем компе. Пришлось даже сгенерировать еще несколько файлов, а то больно шустро он. Сильно снижать пропускную способность уника не стал. Подозрительно было бы. А так как ничего особого объемного из реального у меня не было, кроме моих воспоминаний», срочно сконвертировал еще кое-что из приключений на Лунгрии в формат уника, с минимальными правками, где успел. Раскидал в сотню файлов без шифровки в отдельную папку. Навье, результаты проекта «Новый мир», контактер, домовенок Кузя. Неизвестный буквально через пару минут вцепился в эти файлы. Этого ему надолго хватит. Ладно, пора и нам работать. И надеюсь, с той стороны находится реальный человек, а не какой-нибудь искин, а то у меня ничего не получится». Хотя, если сразу не выйдет, есть мысли, как обойти эту проблему. Пока мое тело расслабленно отдыхало в моей подземной резиденции, сам я аккуратно выглядывал из своего астрального домика. Вроде бы никого. Ни сейчас, ни в прошлом. Будем надеяться, что удалось спрятать или замаскировать его от любопытного взора. Посмотрел на почти забытый якорь, к которому были привязаны ниточки. Ниточки, ведущие к интересным людям. Наверное, когда-нибудь я с ними встречусь или нет. Как жизнь сложится. По чугунному якорю все так же текла капелька воды. Проверив, какие образы хакер уже просмотрел и какие смотрит прямо сейчас, я после небольшой настройки сознания сформировал составной глиф, реагирующий на синхронизацию образов и возникающий резонанс. То есть, по моим прикидкам, если хакер прямо сейчас смотрит мои данные, он непроизвольно отражает это в астрал, и это можно отследить. Вероятно, можно отследить и по просмотренным данным, которые уже в прошлом, но еще не ушли из памяти человека, но, предполагаю, резонанс будет слабее. Он может снова усилиться, когда человек будет обдумывать это, но лучше ориентироваться на текущее состояние. Вероятность обнаружения выше. Нечто подобное я делал на Лунгрии, но у атлантов это было реализовано очень похоже для работы с эгрегорными системами. Хотя бы тот же вызов интерфейса путем его визуализации. Я мысленно загрузил в глиф просмотренные хакером данные, поставил параллельную загрузку просматриваемых в данный момент данных и стал ждать. Безрезультатно прождав какое-то время, разочарованно выдохнул. Все-таки надеялся на быстрый результат, видимо, чего-то не учел. Или с той стороны находится не человек, а компьютер. Тогда придется подождать, пока кто-то не начнет смотреть сворованное у меня, надеюсь, недолго. Тем временем решил немного облагородить свой астральный домик. Давно пора, а то что-то я совсем тут боюсь всего. И даже домик у меня выглядит так, как будто находится в состоянии ремонта пустоты. Через полчаса субъективного времени он у меня превратился в совсем крошечное двухэтажное бунгало в окружении пальм на берегу океана. При этом все пространство также было изолировано от окружающего астрала. Получилось мило, а рядом с входом на постаменте гордо возвышался якорь. И, наконец, когда, покончив с деятельностью астрального демиурга, я разлегся под пальмой на шезлонге, ощущения нахождения на море были практически как в реальности. Сработала моя ловушка. Не покидая астрала, в котором мне и придется работать дальше, я потянул на себя отросток глифа, высветившегося передо мной, и закрутил его хитрым образом, чтобы перенаправить информацию напрямую себе в голову. Мелькнула мысль, что мои действия с глифами чем-то напоминают рунную магию, описываемую в разных фантастических книгах. Только вот создание глифов происходит каждый раз с нуля. Они всегда немного разные, строятся на внутренних ощущениях правильности, плюс большой пласт знаний чародейства и выкрутасов-археев помогает. Наверное, это похоже на то, как художник рисует мир. Мир, который потом оживает. Перед глазами появилась мутная пелена, на поверхности которой перемещались разноцветные полосы разной насыщенности. Они явно несли в себе опасность. Пригляделся к пелене, и откуда-то пришло ощущение знания, что это своего рода купол. Видимо, защитный с активной составляющей. Кто-то прячется внутри. Но почему же поисковик привел меня сюда? Некоторое время смотрел на серую, почти непрозрачную поверхность, за которой еле двигались тени. Вдруг в одном месте появилось светлое пятно, которое сразу привлекло мое внимание, так как от него пошли искомые сигналы. Судя по всему, защита кое-где слегка протерлась. Немного понаблюдав, заметил еще одну занятную штуку. Яркие линии защиты, на первый взгляд, хотя и перекрывали в движении всю поверхность, и под них совершенно не хотелось попадать. Но когда появлялись вот такие светлые участки, они их как бы огибали. Похоже на ловушку, мол, добро пожаловать, ну или просто сбой. Ладно, нечего торчать просто так. Дождавшись появления нового пятна, сформировал щуп с глазом на конце и аккуратно ввел его в это пятно. Поверхность почти не сопротивлялась. Алиела. Алиела потратила много времени, пока не поняла то, что нашла ее разумница, всего лишь записи какого-то из земных режиссеров. Наброски, даже почти готовый фантастический фильм. Жаль, что пришлось крутить его на самом унике режиссера, при этом терялись чувственные слои фильма, шла только картинка со звуком. Порой девушка с удовольствием погружалась в мир земных художников. У них дома тоже было нечто подобное, в этом они были похожи на землян, хотя, конечно, тематика совершенно различалась. Но и вообще смысловое наполнение этого искусства у них было другое. Впрочем, те, кто погружался в мир и культуру землян, начинали получать от этого удовольствие. Непонятно, конечно, почему у режиссера на Унике были зашифрованные документы, которые еще и вынести оттуда нельзя. Хотя, если у такого человека есть достаточные уровни допуска, он вполне может получать подобную информацию от властей. Но и странно еще, что личная информация владельца отсутствовала, что было несколько нетипично. Алиела зевнула и разочарованно подумала. Не стоит терять этот контакт из виду, вдруг что интересное появится. Ну и разумница пусть продолжает пытаться расшифровать остальные данные, вдруг они действительно реальны и нужны режиссеру для создания его фильмов. Еще раз зевнув и погладив лапочку, почти слившуюся цветом со стеной, девушка с разбегу прыгнула в постель и почти сразу заснула. Ник. Честно говоря, впечатление было двоякое. Я увидел странную комнату, явно искусственно украшенную чем-то вроде голограмм. Вообще довольно необычное место жительства или отдыха. Небольшое возвышение посреди пола, покрытое каким-то мхом. Хотя постель привычно белая. Вокруг вьющиеся растения, почти полностью закрывавшие стены светло-серого цвета. Одна стена, видимо, полностью закрыта голограммой. Там виделся кусок леса или чего-то сильно на него похожего, сине-зеленого цвета, хотя зеленого было больше. Летали какие-то неизвестные мне светящиеся насекомые, распускались и закрывались яркие цветы. Порхали какие-то мелкие птички. А нет, похоже на птиц-ящерицы. Ну и птицы привычного вида вроде бы встречались. Но ладно, это не главное. А главное – другой цветок. Весьма симпатичная особа женского пола. Из одежды на ней была только короткая юбочка. И все. Она сидела на крутящемся стуле, и ее окружал полупрозрачный слой голограмм. Водя рукой, скорее, чтобы просто подвигаться, чем это реально требовало управления какой-то компьютеризированной системой, она меняла картинки, что-то смотрела, хмурилась, улыбалась. Я на какое-то время просто завис. Настолько интересно было наблюдать за выражением ее эмоций. Биокомп сумел настроиться на тени непонятных изображений с обратной стороны экрана, окружавшего девушку, и показал мне кадры из моего фильма. Вернее, воспоминаний с Лунгии. Забавно. Хакерша, что ли? И не боится пролететь со всеми этими социальными баллами, которые почти всегда в современной жизни важнее денег. Правда, техника, используемая девушкой, неуловимо отличается от уже привычного мне вида. Вернее, от результатов ее работы. Впрочем, мало ли чего я не знаю. Я чувствовал какой-то дисбаланс в девушке. Видимо, она устала или хотела спать, поэтому у нее в астральной защите нашлись дыры. Ауру ее, конечно, из астрала я не видел, но было бы интересно глянуть. Чем-то она меня привлекла. Через некоторое время девушка улеглась на кровати и сразу заснула. При этом виртуальный пузырь, в котором я находился, стал искажаться, сминаться, и мне, чтобы не потерять направление или даже себя, пришлось быстро выпрыгивать из внутреннего мира незнакомки, вернее, из ее представления о собственном местонахождении. Но не просто так, а с намерением увидеть, где все это находится. Удаляясь вверх, я внезапно выскочил, как оказалось, из-под поверхности. Луны. Этот пейзаж ни с чем не спутаешь. Вот те раз... Первая мысль, что это кто-то с нашей лунной станции, практически сразу благополучно умерла. На обратной стороне Луны у нас станции нет. Ну ладно, кажется, стоит туда наведаться. Зачем? Не знаю. Что-то ведь делать надо. Вдруг пришло в голову, что я ее где-то уже видел. Поиск в памяти привел меня снова на корабль «Луч», где я встретился с тем странным инопланетянином. Именно тогда в его ментальном слое я увидел девушку, очень похожую на ту, которую сейчас нашел. Вроде сходится. Тот является инопланетянином, и выходит, она тоже? Жена, сестра, сотрудница? С чего вдруг меня это волнует? Какая разница-то? Но ответный визит вежливости все же совершим. Не я первый начал, так сказать. Что начал? Ну, все это. Земной элементаль недолго искал обнаруженное мною место. Потом я вспомнил про ментальную карту Луны, которую продолжал постоянно обновлять ментальный элементаль, и которую я все откладывал на потом. Покрутил ее, или мне кажется, или кто-то нагло использует спутницу нашей планеты для своих дел. Раз, два, 348 ментальных излучателей, ну, то есть мозгов, то есть голов, то есть единиц существ. Все разные, но есть и знакомые, около сотни, чуть больше, как те диверсанты-абордажники на луче. О, а вот и метка спящей девушки. Как раз примерно там, где я и предполагал. Еще раз посылаю земного элементаля вниз, цепляюсь к нему и вывожу на свой биокомп результаты сканирования. И ничего так база. С километров в диаметре. Плоская, как блин. Вернее, как два блина, два уровня. Виртуально побродил по базе. Чистенько, светло, но спектр света чуток странноватый, отдает голубизной. Все непривычное. Двери, предметы, проходы, планировка, но в принципе узнаваемо. Как будто просто делали иностранцы по своим критериям красоты и функционала. О, и роботы есть. Ну, какие-то самодвижущиеся, иногда даже меняющие форму устройства. Что-то делают. Странно, не вызывают эти инопланетяне ощущения серьезной продвинутости относительно нас. Так и кажется, что лишь чуток нам подтянуться и будем такими же. Конечно, это поверхностное суждение на основе совершенного минимума данных. Через телепорт, закрывшись почти абсолютной защитой, ибо фиг знает, какие системы наблюдения тут есть, я зашел на базу. Определить ее точное местоположение уже не составило труда. Инопланетянка занимала большую комнату, в центре которой, как я упоминал, расположилась возвышенность. Неудобно, если подумать, но только если эта комната не является спальней. Все так же в сумраке крутились голограммы, раскидывая блики на окружающие предметы. Провел рукой по ним и, разумеется, никакого возмущения не заметил. Все-таки крутой у меня камуфляж. Увлекшись картинками, некоторое время смотрел на них. Увидел свои записи, вернее, стоп-кадры оттуда. Знать, не ошибся я адресом. Остальное было непонятно, но дизайн интерфейса довольно удобный. Не окошки, конечно, скорее нечто объемно-монолитное, перетекающее, цепляющее. Просканировав обстановку, нашел и сам комп. Он был в соседней комнате и, судя по всему, не только выполнял функцию инструмента хакера, но и вообще управлял всей базой. Я бы разделил, изолировал эти подсистемы. Здесь же находился лишь терминал в виде половинки сферы на небольшом выступе стены. Перед ним стоял круглый стульчик, внешне напоминающий наш для игры на пианино. Никаких нанитов или других интерфейсных систем я не заметил. То ли так ему удобней, то ли просто пока спрятано. На терминал и на их комп заякорил один из своих инфокомпов. Потом попробую разобраться. Ну а вдруг удастся подключиться или взломать? Практически нулевая вероятность, как мне кажется, но почему бы не попробовать? Они у нас ковыряются, мы у них. Все честно. Если не в железе разобраться, так хоть в информационной части. Нет, сомнительно, очень сомнительно, но все равно надо попробовать. Бросив последний взгляд на песочного голема, с которым выступал на Лунгрии, я прошелся, проплыл над полом по остальной комнате, пока не обращая внимания на спящую девушку. Некоторые растения оказались натуральными, я видел текущую в них энергию, а подпитывались они через отверстия в стенах, где прятались системы, похожие на гидропонику. Внезапно, по изменившемуся окрасу пятна на стене, заметил еще один жизненный сгусток энергии. Пригляделся. Хамелеон сидит. Самый натуральный. Прикольно. Никого на базе, кроме этих двух душ, нет. Где же тот мужик? Как же он назвался? Элхар, что ли? Кстати, можно и посмотреть, где он. На нем тоже был мой инфомагический якорь. Воздух не сильно отличался от земного, разве что процентным соотношением разных газов. Ни нанитов, ни вирусов, ни бактерий. Стерильная чистота. Ну, за исключением растений, по ним все же ползало что-то вроде бактерий, но не отделяясь. Ну что ж, я подошел к кровати, или как такое называется? Топчан. Что тут сказать? Красивая девочка. Или девушка. Или женщина. Или кто она там у них? Может, великая мать-путешественница? Длинные светлые волосы разметались по постели. Тонкая талия, широкие бедра. Не совсем в моем вкусе, но у нее замечательно выглядящие. Отчетливо видны крепкие мышцы. Или конституция такая, или спортом занимается. Кто их знает, этих инопланетян? Грудь где-то второго размера, приятной формы. Лицо европеоидное, я бы сказал, скандинавский тип. Хотел считать внешний слой информации с нее, но вспомнил, что в данной своей защите я изолирован от окружающего мира. Долго сомневался, но потом решился и еще некоторое время переделывал защиту, чтобы можно было сквозь нее вытащить руку. Пусть тоже будет невидимой, но аурой я мог касаться окружающего. Вот с ментальным слоем не получится, ну да ладно. Как только я освободил ладонь, тут же замер. Девушка, очевидно, что-то почувствовала и открыла глаза. Блин. Яркий, глубокий голубой цвет, скорее даже фиолетовый. Не утонуть в них мне не позволило лишь то, что она смотрела не на меня, а обвела сонным взором комнату, повернулась на бок и снова уснула. Юбочка задралась, и я быстро отвел взгляд, как-то оно по нервам дало. Вроде бы гормоны контролирую, и все же глянул на руку и удивился. Некоторые слои ауры просто трепетали, резонируя с аурой девушки. Нечто подобное было с Ксенией, но там были только наметки, а тут прямо колбасит. Это что получается? Мой организм влюбился, что ли? А вот системы наблюдения тут не такие навороченные, никакого кипиша пока нет. Может, совсем выйти из кокона? Интересно, как тут пахнет? И как пахнет она? Стоп! Я внимательно посмотрел на руку и отметил, что резонансные колебания потихоньку проходят внутрь на остальные слои ауры. Девушка глубоко вздохнула и резко повернулась на другой бок. «Нет, что-то тут не то. Ладно, вряд ли меня быстро поборет это, что бы то ни было. А вот инфу хотелось бы снять». Решив так, я медленно провел рукой в районе головы девушки. Информационный шок я получил такой, что очнулся, чуть не погрузившись в стены комнаты. Так меня откинуло. Вот был бы прикол, если бы девушка, когда проснется, увидела дыру в стене и куски обшивки на полу. «Аккуратнее надо ходить и вообще...» Недоработочка у защиты, опасная для окружающих. Посмотрел на спящую красавицу, и нифига она уже не спит. Сидит, оглядывается, что-то спросила, местный комп ей ответил. А красивый язык, жаль, непонятный. А в голове у меня каша, крутится куча образов, которые сразу не ухватишь. Это удачненько я за хлебушком сходил. Перекинул обработку на параллельный поток сознания, пусть... сортирует с биокомпом, а то сотрется, забудется еще. Тем временем девушка успокоилась и снова упала на кровать. Покрутилась почему-то, повздыхала и уснула. Спит. А чего я сижу, пялюсь на нее? Делать мне нечего, уже 20 минут. А что она сказала? О, кстати, языка-то я и не знаю. Что-то неуютно мне лезть в ее ментальные слои. Вон какая реакция у нас. Или... «Не у нас, а у меня. Ладно, пойдем другим путем. Известным и испробованным, как я снимал навыки и умения, также попробую и с языком. Ой, чувствую, непростое это будет дело. Одно дело сформировать чистый пакет знаний, как я сделал с тем инопланетянином на их базе, а другое – через астральную мемокопию. Язык – это ведь не только смысловые образы и связи, но и культура, образ жизни. Через астрал можно это тоже хапануть и не заметить». А потом посадить себе. И будешь уже не борщ ложкой кушать, а лапшу палочками и удивляться, чего это ты раньше хрень какую-то ел, да не по-китайски говорил. Эта работа оказалась очень сложной. Даже сложнее, чем снятие навыков какой-нибудь борьбы. Во-первых, надо было обойти астральную защиту, не побеспокоив хозяйку апартаментов. Ее конфигурация с прошлого раза изменилась, дырки закрылись, пришлось долго и упорно искать, как проникнуть внутрь. Во-вторых, информации хранилось раз в 100 больше, там чистить и чистить, прежде чем внедрить себе. Хотя, я кинул быстрый взгляд на девушку, поразмыслил, может, стоит все же по максимуму вложить себе в голову. Только получше очистить от физиологической информации, не хочется мне женскими титьками обзавестись, к примеру, из-за жадности своей или ошибки. Ладно, посмотрим, а пока, наверное, надо двигать дальше по делам. Вопреки своему желанию, я еще долго стоял в комнате, глядя на девушку. Не понимая, что со мной происходит. Вроде бы и гормоны под контролем, и ауру уже не соприкасаются. А вот поди ж ты, влюбился? Не смешите мои тапочки, пяткам щекотно. Ну, допустим, ауру наши странно себя вели. Ну и что? Сейчас же коннекта нет. Что? Остаточная реакция на визуальную картинку? Да ну, слишком сильно как-то. Подцепил ментального паразита? Да вроде бы нет. Гипноз? Программирование сознания? Не похоже. Взгляд замер на стоп-кадре с компа девушки. Там как раз был момент, когда мой голем бросает цветок в императорскую ложу. Перевел взгляд на девушку и подумалось мне, вот я мучаюсь, пусть и она помучается. В моем поисковике по составленной карте Земли быстро нашел полянку с цветами. Почему-то это оказались тюльпаны. Не время вроде бы для них, вернее, время уже вышло, но в горах, как здесь, может, и попозже цветут. «Ладно, пойдет. Больно красивые, бордовые, а то роза — повторение, которого совсем не хочется». Я сорвал один цветок и немного поработал над ним, чтобы как можно дольше не умирал и не осыпался. Заодно попробую еще одну штуку из биопрограммирования археев. Кончик пальца уже привычно обожгла капля энергии биопрограммы, которая перешла на цветок, впиталась им. Через пяток секунд тюльпан взбодрился, поднял бутон и внешне вроде как посвежее стал. Энергетически тоже хорошо выглядел. Потоки зациклились и крутились по ограниченному пространству, немного стравливая наружу энергетический шлак и впитывая чистую энергию ауры рядом стоящего человека, ну или инопланетянки. Положил я цветок рядом с лицом девушки и снял с него невидимость. Собственно, этого следовало ожидать. Раздался резкий сигнал компа. Все же мониторинг тут был. Девушка подскочила и встала в какую-то стойку, отдаленно напоминающую боевую. Комп ей что-то сказал, и она перевела взгляд на цветок. И вот тут, неожиданно для меня, просто села на пятую точку. А как глаза у нее раскрылись, аниме а-ля натурель. Аккуратно потрогала цветок, комп ей что-то выговаривал строго, но она отмахнулась рукой. Аккуратно подняла цветок и понюхала. «Надеюсь, аллергии на него у тебя нет», — подумал я. Как оказалось, действительно нет. Сохранив напоследок в памяти ее то ли растерянную улыбку, то ли шокированную, а ведь была вероятность культурного облажания с моей стороны, ведь знания их я еще не обработал, а вдруг у них дарение цветка, пожелание как можно скорее умереть. Я с облегчением ушел к себе во дворец. Почему с облегчением? Да вот ну их нафиг такие непонятки. Надо подумать и разобраться в себе. «Значит, говоришь, тут кто-то был». Элхор медленно обходил спальню сестры. Все, что можно было узнать техническими средствами, он уже узнал, но тянуло пройтись вокруг спального места сестры. Через какое-то время он понял причину. Чувствовалось что-то необычное в информационном поле комнаты, но вот что? Да и сестра вела себя несколько неадекватно. Нет, понятно, что кто-то оставил тут земной цветок, но это было очень и очень странно. Зачем? Почему? Да еще и непонятный какой-то цветок. Прошло уже столько времени, а он все еще выглядел бодренько. Насколько Элхор помнил, срезанные цветы – варварство какое. Нужно ставить питательный раствор или хотя бы в воду. Проблема в том, что срезанные или сорванные цветы эманируют негативными эмоциями и тонкими энергиями. Земляне бы и сказали, в них есть аура смерти. Но не в этом случае. Было такое ощущение, что цветок жив. И он даже реагировал совсем как живой на осторожные мысленные и энергетические касания к себе. «Но зачем кому-то оставлять тут цветок?» Лиела укоризненно посмотрела на брата. Она так и не выпустила растения из своих рук, почти постоянно прижимая бутон к лицу, от удовольствия прикрывая глаза. «Ты что, забыл? У землян принято дарить цветы понравившимся девушкам». «Да с чего ты взяла, что это был землянин? Проще предположить, что кто-то из центаврийцев пошутил, хотя это не в их стиле». «Но ты сам недавно повстречал занятного землянина. Да и я его как раз ищу». Брат с сестрой ошеломленно посмотрели друг на друга. «Думаешь, это был он?» «Не знаю». Они помолчали. Потом Элхор задал вопрос. «А почему ты заговорила про этот обычай? Вроде бы они цветы дарят не только понравившимся девушкам». «Ну а как по-другому?» — покачала головой девушка и нежно провела пальцем по краю бутона. Тот ответ затрепетал лепестками и чуть пошире раскрыл свою чашу. Лиела улыбнулась. «Думаешь, ты ему понравилась?» — сомнением произнес Элхор и сел на появившийся стул. «Но как же ментальная совместимость? Я гляжу, и ты как-то тянешься к нему». «У землян ведь совсем по-другому». Лиела вздохнула и снова посмотрела на цветок, но уже с грустью в глазах. «Им достаточно просто внешне понравиться друг другу. И ментальная совместимость совершенно не имеет значения. Они даже сексом могут заниматься, просто чтобы получить физиологическое удовольствие. Хотя какое это удовольствие без совместимости? Мне, может, потому и нравится вся эта ситуация, потому что она дает иллюзию». Не договорив, девушка замолчала. Немного прождав, Элхор спросил. «Иллюзию чего?» Девушка тяжело встала и подошла к стене. Пристроила цветок рядом со своими растениями и после небольшой работы подключила его к существующей системе питания флоры, прописав в информационной части новые условия. «Надо еще будет уточнить, как лучше хранятся сорванные цветы», — подумала она. «Чего-чего?» — пробормотала Алиела. «Чего надо?» «Ладно, но это не решает проблемы. Как он сюда пробрался, кто бы он ни был, и как сумел скрыться от разумницы?» «Я не знаю», – пожала плечами Алиела, подошла к своему рабочему месту и хотела уже выключить так и продолжающую работать систему визуализации, как вдруг взгляд зацепился за стоп-кадр, где в ложу с каким-то королем или царем, сидящий со своей женой, летит цветок на ходу, превращающийся из песочной поделки в настоящую сочную ярко-красную земную розу. Алиела замерла, медленно переводя задумчивый взгляд с картинки на бутон тюльпана, выделяющийся на фоне остальных растений темно-красной каплей. Под действием еле ощутимого движения воздуха, а может, от движения сока в стебле, он слегка покачивался влево-вправо, туда и обратно. «Бутон тюльпана!» Прижмется к ноге, отвернется. Ник. Не успел я как следует отдохнуть от переживаний и разобраться с данными, снятыми с инопланетянки, как мне позвонила сестра. «Свободен сейчас?» Как всегда, не рассусоливая и не брызжа эмоциями, спросила Ленка. «Угу. Проблемы?» «Нет, есть дело. Катька сказала, что создает тебе оранжерею. Чего пропадать наработкам? Пусть используют результаты для работы по биологии. Только надо, чтобы Ксения, как биолог, оценила, подойдет ли по сложности. Потом надо будет сгонять в тот оазис, что ты в Африке с детьми сделал. Не хочу такси брать и время терять. Подкинешь?» Я несколько недоуменно подергал себя за мочку уха и кивнул. Перед сестрой сформировался телепорт, и она под ручку с Ксенией вскоре оказалась рядом со мной. Уники их уже в автоматическом режиме заблокировались. Кроме того, мой инфокомп, который прокачался всеми этими технологиями, пока я искал хакера, дополнительно взял их аппараты под контроль. Изнутри устройства воздействовать на него, ломать или просто считывать информацию было не в пример легче, чем снаружи. А что будет, когда я скомпилирую матрицу всех данных по информационным и электронным системам и заложу в него? Ну и себе в биокомп можно будет засунуть на всякий случай для локального использования. Так вот, глубоко инфокомп лезть, конечно, не стал, тем более в личное, но по верхам пробежался и дал мне выжимку. Обеим, судя по временному штампу, накинули новые баллы значимости, они подписали новые бумаги о неразглашении в связи со мной, в том числе по телепортации. А больше ничего особенного. Зачем-то комп выдал мне и баланс денежных счетов девушки. У Ленки было около 100 000 рубликов, а у Ксении чуток поменьше. Мельком заинтересовался, почему у обычного биолога денежки не переводятся. Крот быстро нашел мне информацию. Работа в подводной биолаборатории приравнивалась по значимости к работе в службе очистки, хотя напрямую и не относилась к ней. Но, конечно, службы тесно сотрудничали. Зарабатывала Ксения примерно на уровне Ленки, несмотря на то, что сестра руководила таким мощным институтом. Забавно, но сейчас я почти не наблюдал такого резонанса наших с Ксенией аур, что был в прошлые разы. Внутреннее мое восприятие этой красивой девушки почти не изменилось, тем не менее стало как-то спокойнее. Из головы почему-то никак не хотел уходить образ инопланетянки, который забивал эфир своим присутствием. Ладно, разберемся. Девушки, пусть и сестра будет девушкой, никак я ее бабушкой не воспринимаю. Прежние не были у меня, поэтому молча стояли и оглядывались. В аурах их четко виделось чувство изумления. Ну а как еще можно было воспринять обстановку? Собирались попасть ко мне домой, а попали в приемный зал Кремля. Это который в мраморе и золоте. Конечно, в таком жить нельзя, но почему бы и не иметь в наличии? Дети, если что, и скидывали родным, вернее, спецслужбы считывали с их уников. То не все. А у меня тут было на всю жизнь обычному человеку хватит. Но трудно было остановиться. «Это что, Москва?» — наконец спросила Ксения и села на корточки потрогать руками ковер. На ощупь он мало чем отличался от натурального. Можно было бы и натуральный воткнуть сюда, да без пересмотра такие вещи недолговечны. Ну или товарный вид теряют. Магические же самое то. Хотя я и не откажусь от натурального, если случай выпадет приобрести. Магии опять же укреплю, позабочусь и так далее». Но специально искать, тешить свое чувство исключительности в таких мелочах увольте. «Нет, это мой дворец», — улыбнулся я. «А почему уник не показывает, где мы?» Лена вопросительно посмотрела на меня. «Просто не хочу, чтобы знали, где он находится». Я немного поводил гостей по ближайшим комнатам, пока мне не надоели одинаковые удивленные и ошарашенные выражения лица и однотипные высказывания. «Это сколько тут комнат?» — не удержалась Ксения. Точно не скажу, да и не хочу вспоминать. Так веселее. Ага, тут у меня часть Версаля. Посмотрев на девушек, махнул рукой. Подошел к стене рядом с дверью. Идите сюда. Видите панель? Такая есть в каждом зале. Активируйте. Тут список и виды всех залов комнат моей берлоги. Общая площадь залов большая. Ноги стопчите. А так выбираете понравившуюся картинку, жмете и выходите в дверь, рядом с которой установлен пульт. Попадаете в выбранную комнату. Если что надо будет, спросите дворецкого. Это кто? Обычный искин. Кто-то же должен следить тут за порядком. Я действительно воткнул сюда искин без эмоциональных матриц и прочего. То есть искин инфосервера. Местные разработки тоже ничего так, если судить по Гоше. Но его надо дольше настраивать, в отличие от искина инфосервера, которому достаточно обрисовать круг задач, и он начнет их выполнять. Все тонкости или сам поймет, или спросит, если что. «А ты куда торопишься? Вообще-то ты нам нужен». Я скептически посмотрел на сестру, отметил ее желание походить, тут осмотреться. «Просто мне уж, прости, скучновато. Да и дел много. Потом позовешь, когда надоест. Как устанете, спросите дворецкого или через панель найдете столовую, чтобы перекусить, и релаксационные комнаты. Там разберетесь, в общем». «А вот это что?» – ткнула пальцем Ленка в раздел списка внешних мест, куда можно отсюда выйти. «Отсюда можно туда попасть. Без меня пока туда не лезьте на всякий случай». «Ладно, иди», – махнула рукой сестра. «Разберемся». Я хмыкнул и пошел на выход, слушая, как сестра бормочет. «Так, посмотрим, что тут братишка наваял». Тягой к искусству и хорошим вкусом он никогда не отличался. Поглядим, каких еще завитушек сюда притащил. Ник. «Так, пока меня никуда не припрягли, можно заняться полезным». Сначала оглянул, как там поживает моя спящая красавица. Совершенно не удивился, увидев рядом с ней того типа, что помогал мне на корабле луч. Они довольно живенько тарахтели между собой на непонятном мне языке. Ладно, запускаем отдельный поток сознания для разворачивания и анализа полученного пакета астральных данных девушки. Биокомпу придется хорошо поработать, но ничего, справится. Еще и ресурсы останутся. Надо же мне как-то разграничить слой полученных знаний, ну и понимать, что там и как. Я уже не рискую просто и без затей радостно загружать себе непроверенные образы. Несмотря на то, что они, по идее, должны точно соответствовать запросу их сформировавшему. Конкретизировать надо. Пошел процесс. А теперь можно посмотреть информацию личную, снятую с ауры и тела инопланетянки. Это просто информация, ее можно смотреть и слушать. Правда, не помешает все же отфильтровать от обыденного фона жизни. Да, язык я еще не знаю, но общий смысл из увиденного можно будет уловить. Намерения и ощущения тоже четко улавливаются. Занятно, что такой огромный объем чувственной информации был снят мной буквально за пару мгновений. То-то меня тогда проколбасило конкретно. Итак, кто же вы? Череда звездных образов, в том числе со стороны Земли, и прогон по нашему звездному атласу, и выходит... Вега, что ли? Судя по данным, вроде там не должно быть земной формы жизни. Странно. Ладно, забьем. Часто мелькает тот мужик, но по ощущениям он не муж, не друг, не партнер. Хотя девушка к нему и испытывает теплые чувства. Похоже на родственника, близкого. Кровного? Ага, брат, кажется. Да, точно. Примерно так же я отношусь к своей сестре. В моем чувстве есть кое-какие корреляции с чувством девушки. Интересно, как ее зовут? Звуковой ряд имени весьма приятный. Чем-то похож на Аэлита, но нет. Альелла? Скорее всего же, Алиелла. Некоторые звуки сложно воспроизвести, как будто язык имеет больше степени свободы, а голосовые связки – больше диапазон. Брата как зовут? Мельхиор? Эльхиор? Ага, кажется, Элхор, чуть грубее, чем имя сестры. Ну вот и познакомились. Частично общаются мысленно. Это они могут делать и без техники, а с небольшим усилителем в рамках системы, а то и дальше. Тут невнятно пока. Техника, квазиживые, то ли кристаллы. Привет, старая фантастика. Ты была права, есть такое. То ли все-таки какие-то естественно-природные организмы биологического характера могут иметь вид как кристаллов, так и аморфных образований. Кристаллы используются во внешней технике. Аморфные, как симбиониты, которые живут в организме для жизни, потребляя энергию тела, а для ума-разума – психическую и ментальную. Чем умнее человек, тем умнее и его симбионт, что в обработку усиливает человека. Отсюда и желание развиваться психически, вообще впитывать новые знания. Симбионты в тандеме многократно наращивают умственные способности носителя, а также энергетические. Ой, очень интересно. А еще интереснее, что мне это удается считывать. Биоком подстраивается, и мне все легче и легче становится понимать, что я читаю. Они с братом здесь в научных целях. Несмотря на то, что веганцы бывали тут неоднократно, сейчас вот они были приглашены центаврийцами. Образы идеальных красивых лиц, но каких-то неживых на мой вкус, хотя и улыбаются. В качестве противовеса, серым, что ли? Ну, не только, тут есть и другие непонятные расы. Тролли уже знакомые, еще какие-то существа, похожие на людей, но все же явно отличающиеся с длинными трехпалыми ладонями. Мелочь еще какая-то, ростом 20 сантиметров, тоже трехпалые, как-то связанные с большими трехпалыми. Увидел крупных коренастых существ, сами 2-2.5 метра, а руки почти до земли. Мелькнули еще какие-то странные образы. «М-да...» По спине холодок прокатился, подняв волоски дыбом. «И это не весь список?» Остальные, правда, скрываются в тумане. Непонятно почему, то ли по причине редкого тут появления, то ли потому что нейтральны, то ли сами по себе. Потом много непонятной мути пошло, но мыслью я непроизвольно снова скакнул на личность девушки. Ну, интересует она меня. Соответственно, развернулся новый пакет информации. Скудненький, но все же. Мелькнули образы природы, наверное, новый мир, слегка голубоватого цвета. Ага, та природная полянка в спальне Алиелы, видимо, тоже была образом Родины. Но ничего так красиво и даже фантастичненько отчасти. Урывками увидел странные конструкции, где-то и из деревьев и веток, а где-то что-то вроде наших небоскребов и из цельного стекла. Потом домики мелькнули. Дизайн все же чужой, сразу понятно, что не землянин делал. Люди, люди, лица разные, смеющиеся, хмурящиеся. Все в фоне поддерживается положительным наполнением, эмоциями, мыслями, чувствами. Вообще, позитива много. Но и главное, понял, девушка одна. Без парня. Да и в целом с этим какая-то проблема связана. По ощущениям, как-то маловато они контактируют с противоположным полом в горизонтальной плоскости по сравнению с землянами. Кажется, их физиологическая чувственность тоже чуток пониже нашей, что частично компенсирует имеющуюся трудность. Зато платонического и эмоционального много. Ментального. Мелькнуло несколько совсем мутных образов мужчин, но кем они ей приходились, любовниками или просто друзьями, я уже не понял. Ладно. Нехорошо, конечно, получалось. Хотел ведь только общую инфу снять, но не удержался и в личное влез. Ну ладно. Никому не скажем и успокоим свою совесть, что это просто необходимо было сделать. Итак, вывод. С ними можно дружить. С веганцами. Глянул, как там обстоит с распространением моего инфомагического вируса для серых. Пока не очень. 30% на той базе инфицировано. Надо улучшить алгоритм, а то так до самой старости не дождусь радостной вести. Вношу изменения. Делаю так. Вирус проверяет, есть ли такое же, как он в ближайшем объеме, если нет, сажает копию. Если в пределах чувствительности оказывается серый, цепляет на него свою копию. Думаю, так дело веселее пойдет. Я задумался. Она и раньше, в принципе, понималась, но сейчас выкристаллизовалась. Кого ищет человек в других людях? В людях противоположного пола? Ответ. Свою вторую половинку. Нет, конечно. Кто-то ищет спонсора, кто-то каменную стенку, за которой можно спрятаться и ничего не бояться. Кто-то сексуальную игрушку или просто партнера. Да, все так бывает, но это от сломанности программы поиска. Или даже не так. Программа сама по себе, а высшая недочеловеческая. Это все-таки более абстрактное или добытое в результате жизни опыта. Оно часто и ломает программу своими искаженными отражениями реальности. Примем за искомую, что человек – половинка. И ему нужна вторая, противоположного пола. Достижим ли идеал? Думается, тут есть два варианта идеалов. Один назовем это телесно-духовной составляющей – бессознательной. Просто совпадение частот душ и тела, усиливающих друг друга. Второй – согласно результатам развития личности в данном судьбой окружении. В первом случае не надо слов, все и так сразу понятно. Любовь с первого взгляда. Во втором случае это скорее рациональное сродство. Сродство по устремлениям и мыслям вполне может с успехом заменить отсутствие первого телесного совпадения. Но если интересы расходятся, все. Пара распалась. Видимо, идеал редко когда достижимый. Это совмещение обеих компонентов. Кажется, именно такое совпадение, по первой сути, душевной, у меня было с Тишью. Я ведь ее совсем не знал, зато как реагировал на ее смерть. И ведь чувства те, я свои прекрасно помню, иррациональное влечение. Казалось, каждая линия тела, глаза, губы, все это является тем, что я считал идеалом. С Крисой был явно второй случай, с некоторым неполным совпадением первой сути. С Кариной потом было совсем не так. Там как раз был чисто второй вариант, оттого, видимо, относительно легко я ее и отпустил. А все эти страдания были скорее страданиями разума, но не души. И вот подумалось мне, что сейчас с этой Алиелой у меня, похоже, снова первый вариант. Я даже скривился от досады. Нет, но это же попадос самый натуральный. Я ведь еще один вывод не озвучил. Как я сказал, отсутствие синхронизации людей по первой сути можно компенсировать с родством по общим интересам. Например, эксплуатируя вторую составляющую вопроса. А вот наоборот. Представил себе мужика. Знает, что она дура, не его, она половинка, а тянет его к ней и все. А та вертит им, как хочет. Я не беру тут привороты разные, хоть химические, хоть ментальные, хоть чародейские. Я про Аляна Тюрель. Вопрос, конечно, почему она такого же не чувствует, но это просто сбой в ее системе тела-душа. Возможно, в результате психической травмы или воспитания. Или превалирования разума над чувствами. А у меня ситуация еще хуже. Инопланетянка. Не верю я в сказки, что можно влюбиться в представителя совсем чужой культуры и жить с ним счастливо. Нет, наверное, можно, но это надо себя переделать, иначе никак. Вот если вспомнить наших женщин, что в далеком 20 веке уезжали за своими мужьями в Африку, к арабам, к японцам, им ведь приходилось принимать правила игры второй стороны. Ладно, если нейтральной территории, когда еще как-то можно было выдумать свой мир, свои отношения в сплаве культур. В общем, лучше бы я эту Алиелу не встречал. Нет, это не значит, что я сейчас все брошу и попытаюсь ее забыть. Вовсе нет. Не думаю, что это принесет мне пользу. Как говорится, лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть. А вдруг что-то у нас получится? Эх, блин, это ведь вспомнить надо, как ухаживать за дамами. Ха, вообще все это сейчас не в тему, да и не хочется. Но если, как говорится, любовь нечаянно нагрянет, то никуда уже не денешься. Почему любовь? Но я достаточно взрослый человек, чтобы краснеть от таких вопросов и малодушно надеяться, мол, как-нибудь само утрясется, показалось, а потом мучиться непонятными подсознательными намеками под селезенкой. Ладно, пусть не любовь, а влечение. Все равно мы, люди, под любовью чаще понимаем тот самый второй вариант, вторую суть, часто путая ее с обычной психологической совместимостью и комплементарностью. Хотя, может, так оно и есть». Хорошо, хоть своим цветком не напортачил, вроде бы. Ладно, не буду заморачиваться. Сильно надеяться на что-то не стоит, ибо просто не вижу будущего в таком раскладе, но и бросать это дело не стану, как и форсировать развитие отношений. Как будет, так и будет. Все равно ведь проблему с инопланетянами решать надо, так что еще встретимся. Даже интересно, как судьба вывернет. Еще, может, я и передумаю, или в одну сторону, или в другую. Но сначала надо загрузить в себя знания языка, культуры и прочих вещей, важных для веганцев. Может, мне не понравится их жизнь от слова совсем. Тогда легче уйти в отказ. И тут меня сестра вызвала, прервав уже пошедшие на второй круг мысли. Бог Кузя. Кузьма восхищенно смотрел на тренировочный бой Радомира, Ника и Алексея. Это было потрясающе. Молниеносное парирование ударов и картинное исполнение Ником внешне красивых приемов, специально для присутствующих, сочеталось настолько умело, что создавало целостную картину, будто специально снятую мастером-постановщиком В-фильмов. Ну и в финале поединка Ник по просьбе Кузьмы показал нечто особенное – защиту двумя мечами спереди и сзади. Но даже в эмоциях Кузьма не забывал сохранять все в многодиапазонном редакторе и записывал свои возникающие по ходу представления мысли. «Это фантастика!» – возбужденно заговорил Кузьма, подойдя к Нику. «Сколько я не смотрел постановочных и тренировочных поединков, но такого...» От перевозбуждения ему не хватало слов, он открывал и закрывал рот. Ник стоял и улыбался, вытирая неизвестно откуда вытащенным полотенцем лицо. Радомир и Алексей с усмешкой наблюдали за разыгрывающейся сценкой. Наконец Кузьма, справившись с волнением и скорчив вопросительную физиономию, спросил: «А можно ли мне будет использовать ваш образ в своих фильмах?» Радомир не выдержал и рассмеялся. «Ну все, Ник, он теперь от тебя ни за что не отстанет. Лучше согласиться сразу, а то Кузя и его поклонники просто замучают тебя бесконечными предложениями не прятать талант в землю, а дать людям возможность полюбоваться им». «Что, так серьезно?» – удивился Ник. «Ага», – ответил Алексей, присаживаясь на скамейку, сделанную из половинки ствола дерева. «Он настырный, меня уговорил, отца. Мы теперь тоже своего рода актеры. Вернее, наши образы». «Хм», — проговорил Ник, пауза затянулась. Кузя просяще смотрел Нику в лицо, и в его глазах надежду постепенно смывала волнами отчаяния. «Хм», — снова повторил Ник. «Я бы хотел посмотреть сначала, где ты использовать это будешь». «О, сейчас покажу!» — воскликнул Кузя и выдернул из нагрудного кармана нечто вроде серого ластика, взмахнул им в воздухе. Серебристые точки, сыпавшиеся из высокотехнологичного гаджета, сформировали большой экран, на некотором появились кадры нового В-фильма Кузьмы. Посередине тренировочной площадки в воздухе висел экран, и трое мужчин с интересом слушали четвертого, который громко говорил и возбужденно взмахивал руками, указывая то на одну, то на другую сценку. «Сюжет у меня не проходит. Эмоций маловато, да и не совсем то. Вот, смотрите, у меня главный герой... Нашел космический кристалл, получил от него силу и спасает с ее помощью друзей и подружку из лап триады англов и инопланетян. А те постоянно атакуют его, применяя то роботов, то инопланетян. Вот когда идет битва с роботами, есть у меня эмоции, а с инопланетянами нет. Да и когда он рубит роботов, там не хватает чего-то. Вот думаю, собаку ему в напарники добавить, чтобы роботов могла убивать. Наделю силой, только эмоций нет. Или лучше не собаку, а зверя страшного инопланетного или сказочного, но чтобы реального, без пафоса и смеха». Брови Ника, слушающего вдохновенный монолог Кузьмы, удивленно приподнялись. «Наверное, дракона». «Ник, хорошо, что я догадался поискать информацию о Кузьме в астрале. Там творилось нечто странное. Странное не со мной, а с Кузьмой». Астрал откликался на слова Кузи странной рябью и подергиванием, как будто кто-то кидал в воду камень или баламутил лужу палочкой. Попытался перехватить образы, идущие к Кузьме, и был удивлен довольно связанной информацией, льющейся потоком. Потоком, в котором основными были события, связанные со мной. «Да это прямо видящий довольно большой силы, только не обученный», проносилось в голове, пока я осматривал Кузьму во всех проекциях. Да, к тому же, читающий события напрямую с астрала, без всяких глифов и иных магических конструктов. Похоже, просто продавливая его своей волей, пребывая в восторженно-творческом настроении. Его способности многократно усиливаются и вступают в резонанс с астралом, напрямую черпая интересующую его информацию. Это похоже на ситуацию, когда человек ляпнет что-нибудь, а оно и случится. Просто некоторые, используя интуицию, могут тыкать пальцем в небо и попадать в события, которое уже случилось, но о котором еще широко неизвестно. Так и тут. Кузьма довольно слабый, одаренный, но в момент вдохновения сила его настолько возрастает, что способна творить вот такое маленькое чудо. И что мне с этим делать? Можно, конечно, поступить как с китайцами, да неправильно это. Те враги заслужили свою участь, а он разве враг? Держаться от него подальше? В астрале расстояний нет, на одной планете живем, он и так все узнает и еще покажет всем в своих фильмах. Лучше я сам покажу ему и задам направление его творчеству, чтобы быть в курсе. Точно. Начну с Лунгрии, пусть человек делом займется. Ник. В ауре сестры четко чувствовалось предвкушение, но определил я его неправильно. Да и не старался особо, но было неожиданно обломаться в своих мысленных построениях на основе пассивного наблюдения за аурами и ментальным фоном. Лезть в головы людям, которые мне доверяют, не было никакого желания. Зато так интересней. Нет, накал чувств у Ленки немного сбился, вернее, поменял свой вектор, но не пропал совсем. Чуть позже я понял, почему. Переход в Африку прошел буднично. Девушки немного пошатнулись, все-таки температурный градиент... Небольшой перепад давления, да и влажность воздуха другая. Все это одно на другое наложилось. Но быстро прошло. И организмы крепкие у современных женщин, и медицинская аппаратура крутая. «А народу-то в моем оазисе!» Отметил это, но сначала проверил, как работает вся моя накрученная машинерия. По мелочи кое-что скорректировал, но так несерьезно. Оно бы и само со временем выстроилось, но если я сразу вижу, зачем ждать? Внутри оазиса ошивалось несколько десятков явно военных, несколько гражданских, которых, видимо, военные и охраняли. Не только их, как я понял, но и саму территорию. Однако моих бедуинов не обижали, некоторые из них огородили себе место и спокойно занимались своими делами. На вершине стены, окружающей оазис, по периметру расположилось множество бракомов. Серьезно у них тут. Военные были как российские, так и здешние, думаю, египетские. Как только мы появились, к нам тут же бросилось несколько бракомов, и за ними последовал десяток военных. Продвинутый у них обвес, очень энергонасыщенный. Немного похож на обмундирование китайцев, встретивших меня на земле, но явно другой. Странно, но буквально через пяток секунд все успокоилось, и к нам потеряли интерес. Подошел только один человек. Короче, оперативно определили, кто пожаловал. Да и уники, и девчат, как и мой, выдали в эфир информацию в ответ на запрос, пришедший от военных. «Капитан Иванец», — представился он и отдал честь. «Группа быстрого реагирования вооруженных сил России. Находимся здесь по просьбе властей Египта и Судана. Ваш доступ позволяет вам находиться здесь неограниченное время». «А что, капитан?» — спросил я. «Закрыли место-то?» «Никак нет». Не знаю, за кого он меня принял, но отвечал вежливо, хотя и по-военному. «Доступ жителям Судана, Египта и России не ограничен, но контролируется. Военным прочих стран доступ запрещен. Гражданские этих стран имеют доступ через дополнительное согласование». «А зачем столько бракомов?» «Защита от инструментального шпионажа и возможного нападения». «Любопытных больно много», — улыбнулся капитан. Снова отдал честь и отправился во свояси. «Ну и дела», — почесал я затылок. Тем временем сестра бросила на землю спортивную сумку, которую прихватила с собой. Достала оттуда два пояса безопасности, один надела сама, другой протянула Ксении. Достала два литка, достала два летка, на вид обычные доски с тут же выдвинувшимися рукоятями. Девушки встали на них и отправились вперед-вверх, оставив меня одного. О, старуха дает. И молодую с пути истинного сбивают. Натуральные ведьмы. Закончив чесать в затылке, я отправился к одиноко стоящему мужчине. Он, сцепив руки за спиной, пристально рассматривал одну из пирамид, на которой сохранились кое-какие рисунки и надписи. «Здравствуйте», – поздоровался я. Мужчина с любопытством посмотрел на меня и неожиданно протянул руку. «И вам не хворать, молодой человек. Кораблев. Андрей Иванович Кораблев», – представился он. «Можете называть меня Ником». Я пожал его ладонь. «С удовольствием. Насколько я понимаю, все это...» – мужчина махнул рукой. «Ваша работа». «Вроде того», – не стал я отнекиваться. «А вы какими судьбами тут? Эксперт какой-нибудь?» «Вроде того», – Кораблев с усмешкой отзеркалил мой ответ. «Эксперт со стороны одаренных». «Забавно». Я посмотрел на мужчину повнимательней. «Так-так, а вот аура ваша вполне заурядная, хотя и показывает отменное здоровье». «Магических способностей не вижу, легкий привкус чародейства разве что. Зато ментальная защита впечатляет. На первый взгляд не видна, но и не пускает внутрь». «Как интересно!» – Кораблев потеребил подбородок. «Здоровье, да. В первую очередь озаботился им. Ну и в мысли, чтобы никто не лез. Значит, так это со стороны выглядит». «А вы ауры не видите, что ли?» Немного удивился я, уже предполагая, кто передо мной. «К сожалению, видение биополевых структур, просторечие называемых аурами, мне недоступно, хотя иногда что-то такое мелькает. Полагаю, что мне в силу моих возможностей это просто не нужно. Могу ли я предположить из ваших слов, что вы видите?» «Ну да», — не стал я скрывать. «Правда, вряд ли это имеет отношение к обычному зрению, так как могу видеть радиоволны, например». Вот у вас сейчас идет активный радиообмен вашего уника с ближайшим ретранслятором. Вероятно, могу видеть радиоактивность. По крайней мере, в космосе она выглядит довольно красиво, особенно когда траектории заряженных частиц искажаются в магнитном поле Земли. Возможно, способен видеть еще что-то, но что именно, в отсутствие точных знаний, могу только предполагать». «Это очень интересно», – задумался Кораблев. Я меж тем поднял из-под ноги гранитный обломок и стал его мять, вылепливая, что придет в голову. Кораблев отвлекся от своих мыслей и посмотрел на меня, потом протянул руку. «Вы разрешите?» Я ему отдал почти готового жирафа. И вот тут это произошло. Аура Кораблева уже знакомо вывернулась наизнанку, а грубо слепленный мною жираф превратился в натуральное произведение искусства. Полностью выверенные размеры и четкость линий и прозрачность кварца. Немного подражав, аура одаренного снова вывернулась и вернула свой изначальный вид. «Впечатляет», — сказал я, действительно впечатленный произошедшим. «При всей своей мощи я вот такое без подготовки сделать не смогу. Изменить информструктуру, воспользоваться преобразованием материи — это да, но обязательно подготовившись. Кораблев же, насколько я понял, фактически просто пожелал и получил то, что хотел. Это круче того, что делаю я. Даже завидно стало. С другой стороны, уверен, что в его магичении тоже есть ограничения. Но главное, по напряжению полей ауры, я, кажется, сумел понять, как она меняется. Вернее, как ее поменять, чтобы она стала такой. Надо подумать». «Зато вот такое я не потяну», — Кораблев снова рукой обозначил окружающее пространство. «По ощущениям, не хватает объема памяти вот тут». Он постучал пальцем по лбу. «Может быть», — кивнул я. «Это не моя епархия. Хотя вроде бы не должно быть у вас таких ограничений. Мне известен случай, когда одаренные вроде вас сковырнули планетарную ось». «Хм. Надеюсь услышать от вас подробный рассказ об этом. А какая ваша епархия, позвольте полюбопытствовать?» «Магия. Обычная и инфомагия. Чародейство, астральная магия, биопрограммирование, ну и всякое разное на стыке». «Надо же. А можно поподробнее?» Я пожал плечами, минут 10 рассказывал об особенностях всех этих направлений. Опасности я не видел, но и совсем острые выводы не озвучивал, дабы не испугать. Хотя цель моя как раз в том, чтобы они не боялись неизвестного, а четко понимали, что я могу и почему не следует дергать меня за усы. Сложный это баланс. Немного передавишь, испугаешь, и будет казаться, что проще убрать. Не додавишь, посчитает, что проще запереть в клетке и доить. Но все же я нащупал некий баланс, которым и старался пользоваться. Мой собеседник задумался. Немного помолчав, я спросил. «А можете сделать розу? Обычную живую розу?» Дело в том, что я этого человека, местного академика, в сети уже нашел о нем инфу, подключил не только к своим органам чувств, но и к медицинскому инфосерверу. Короче, опутал разными аналитическими системами, в том числе работающими на основе местных алгоритмов, но на моем железе, что давало просто убийственный эффект анализа. Кораблев кивнул и вытянул руку ладонью вверх. «Да, конечно», — немного рассеянно произнес он. Мир моргнул, вывернулся и успокоился. А на ладони академика лежала свежайшая роза бордового цвета с капельками росы. Я взял ее и провел пальцем по срезу на стебле. Обычному срезу, выполненному обычными садовыми ножницами. Затем развернул аналитический комплекс, стал изучать результаты и на полчаса выпал из реальности. Академик Кораблев. Интересным типом оказался этот Ник, как он себя называет. Маг и волшебник. Ха-ха. Особого смысла в терминах, которыми новый знакомый обозначил себя, академик не видел. Нечто необычное можно как угодно называть, или тумана напустить, или выставить себя в выгодном и таинственном свете. Впрочем, во всех этих терминах сам Ник явно видел смысл, а их разграничение после объяснений выглядело относительно разумным. Немного необычно, но конкретно для Кораблева и его учения, как он в шутку, подражая всякого рода проповедникам разных сект прошлого, называл одаренность, это не имело значения. Ведь важен результат, а при определенном настрое его достигаешь. С точки же зрения Ника, для разных целей надо использовать разные техники. Для управления здоровьем, организмом одни, для земляных работ и астральных другие. С другой стороны, специализацию придумали не вчера, и в ней есть определенные плюсы. И, скорее всего, именно в этом разделении лежит возможность объяснить то, что достичь результата порой бывает ох, как трудно. Вроде бы вообще невообразимое дело вот так достать из пустоты розу, а на самом деле вполне простое. Придумать же металл или материал с определенными свойствами не всегда получается. Мысли. Почему так выходит, у академика, конечно, были даже достаточно мощная и не очень противоречивая теория, но дьявол кроется в мелочах. Кораблев чувствовал, что нет в его работе реального основания. Вернее, оно есть, но хрупкое, тронешь и рассыплется. Потому и хотелось разобраться в том, что знает и умеет этот Ник. Возможно, он сумеет подтолкнуть буксирующую теорию. Честно говоря, с сегодняшней позиции академик никакого развития в использовании одаренности не видел. Отдельные уникумы, пожалуй, еще будут появляться, но в целом одаренность как науку в ближайшей перспективе ожидал застой. Из задумчивости академика вывел взгляд Ника. «Ну вы и накрутили», — покачал он головой. «В смысле?» «Еле разобрался, да и то в приближении». Он огляделся. «А чего это мы на ногах, будто и не маги совсем?» Ник откинулся назад и буквально упал в появившееся облако в виде кресла. «Присаживайтесь, профессор. Говорят, в ногах правды нет, зато она точно есть в заднице. Это легко можно доказать тем, что сей важный орган человека обладает собственным разумом и способностью предвидеть неприятности. Поэтому надо чаще ее ублажать чем-нибудь мягким». Кораблев присел. «Действительно удобно. Тем временем над ними появился зонтик затемненного воздуха, погрузивший их в приятную прохладу. Да и освежающий ветерок откуда-то подул. Между креслами появился небольшой стол, заставленный разного рода бутылками и легкой закуской. «Угощайтесь. Вряд ли вы где еще такое попробуете». Ник взял странный фиолетовый фрукт и откусил от него изрядный кусок. Кораблев решил последовать его примеру. «Действительно вкусно. Мозг же просчитывал, смог бы он такое же сообразить создать. Наверное, да, но то, с какой легкости это проделал Ник, вызывало оторопь». Неожиданно к их столу, низко кланяясь, подбежал один из местных бедуинов. На его вытянутых руках лежала материя с небольшими лепешками, а на них приготовленное мясо, сверху присыпанное зеленью и украшенное кусками верблюжьего сыра. Ник улыбнулся и принял подарок. «Пусть твои дети не болеют и живут долго», — пожелал он. Бедуин разулыбался, снова поклонился и убежал к своим. «Они разве понимают русский?» — спросил Кораблев, глядя, как Ник пробует угощение. «Я бы поостерегся есть это. Антисанитария, жара, непривычность к такой еде». «А ничего, так съедобно», — помахивая куском лепешки, отозвался Ник. «Мне, в принципе, все равно, что есть. Могу и камни грызть, хоть приятного в этом, конечно, мало. Ну а с бактериями и прочими гадами вообще вопрос ни о чем. Они дохнут, еще не попав в мой организм. Да и вы, думаю, вполне такое можете повторить». «Ну ладно, а вкус?» «А что вкус?» Ник вдруг резко опустил руку, откинул лежащий рядом камень и подхватил не успевшего убежать скорпиона. Тут тот же вонзил жало в держащую его ладонь, но Ник как будто этого не заметил. «Вкус – дело восприятия, что, в свою очередь, дело воспитания. Вон вьетнамцы за милую душу хрумкали живых тараканов, как мы семечки. И ничего, но они ведь тоже люди. Кстати, вы знаете, что скорпион может целый год не есть и не умереть». А еще его можно заморозить, а после разморозки он спокойно будет дальше жить. Для чего ему это дала природа? Удивительно, — тихо произнес Ник, рассматривая насекомое, а потом отпустил его. Признаться, Кораблев после слов о вьетнамцах ожидал, что Ник съест скорпиона, но был рад, что ему не пришлось испытывать на крепость свой желудок. «А русские они не понимают», — Ник кивнул в сторону радостно общавшихся бедуинов. «Однако мысль можно передать не только словами». «Ну да, чтение и передача мыслей. Почти все одаренные в той или иной степени этим владеют». «Вот я и говорю. Удивительно», — невпопад пробормотал Ник, о чем-то задумавшись. Кораблев же раз за разом активировал внутреннюю пси-программу под условным высокопарным названием «Познание сути», а проще «Анализатор». И получал весьма странные результаты. Анализатор преобразовывал данные в комплекс ощущений и меток, повторение которых — под воздействием функции созидания. В принципе, могло вызвать последующее создание объекта анализа или его перенос воссоздание. Потом Кораблев обязательно попробует это сделать, но сами образы выглядели очень и очень нетипично. Если, например, проанализировав камень, он мог сразу же вообразить и создать статуэтку из этого камня, то здесь изменения никак не хотели укладываться в привычные алгоритмы. Ник. Это было необычно. Когда этот академик Кораблев, один из авторитетнейших ученых в области одаренности, создал розу, я чуть не захлебнулся объемом информации из разных областей магии, что мне доступны. Сначала я поймал ментальный образ розы, очень четкий, объемный и подробный, вплоть до внутреннего строения. Правда, там все же было немного упрощено, но все равно ого-го. Потом на основе этого образа сформировалась астральная структура вроде моих глифов, которая как бы толкнула астральную волну в В результате возврата отражений, которые к образу розы устремилось сотни, тысячи слабо выраженных образов других роз, хоть как-то подходящей изначально заданной. Вот это я понимаю, астральный поиск. Почти мгновенный. Моим бы глифам понадобилось какое-то время, чтобы достичь такого результата. Некоторые образы, достаточно близкие к оригиналу, на какое-то время цеплялись за него, пока не появлялся образ, похожий сильнее всех, он-то и выталкивал предыдущий, занимая его место. В результате остался один из многих, почти точная копия оригинала. У нас получилось два наложенных друг на друга образа, ментальный и астральный. Астральный образ оказался не таким уж и простым. Приглядевшись, я заметил его связь с какой-то инфраструктурой, после краткого анализа которой понял, что это информструктура реального объекта. Дальше пошла волна уже в инфосеть, и в итоге рядом с информструктурой Кораблева появилась структура розы, спроецированная на его руку. Тут важный момент. Пусть не целиком, но мне удалось отследить изменения параметров объекта в реальности, и в инфосети Абиакомп сумел вычислить некую закономерность. Не полную, но начало положено. Еще несколько подобных экспериментов, и я смогу выстраивать соответствие координат объектов и реальности в инфосети. Вернее, рассчитывать. Это то, чего мне до сих пор не хватало. А дальше прошел несколько необычный процесс телепортации. Тот, которым я не люблю пользоваться. Уничтожение объекта с сохранением его информструктуры, перенос этой информструктуры в новое место, обратная накачка ее энергии и материализация. Что удивительно, у Кораблева почти не было потери энергии. Небольшой толчок, трата собственной энергии, довольно малого количества, для преобразования что в одну сторону, что в другую. Для материализации инфоэнергия из объекта уходила в инфосеть, затем шли изменения кое-каких параметров информобъекта, отвечающих за его положение и в пространстве, и происходила обратная накачка инфоэнергии. Все. Я попытался по-быстрому повторить то, что сделал Кораблев, и застопорился на этапе астрального поиска. С ментальным-то образом легко получилось, тем более можно было просто скопировать образ, созданный академиком, а вот дальше не шло дело. Впрочем, я не расстраивался, а лишь попросил Кораблева. «Можете еще раз такое сотворить? Только если это возможно, не торопясь. Хочу прочувствовать весь процесс». «Любезность за любезность», — кивнул академик. «Вы мне расскажете, что вы увидели с вашей точки зрения, и поведаете о магии, в которой вы, как я посмотрю, хорошо разбираетесь. Я сделаю даже больше, вы не пожалеете», — пообещал я. Академик мне очень понравился. Я уже успел прошвырнуться и в астрале, и в интернете, сняв с него информацию. По всему выходило, что вреда не будет. Все его разработки шли только во благо и вроде бы не использовались во вред человечеству. Удивительно, но в современном обществе старались работать именно на будущее и на человека, основополагающую единицу бытия. Честно говоря, если бы не война, вряд ли бы люди смогли даже попытаться построить такое общество. А тут как-то так фантастически получилось, что основная часть погибшего населения относилась к тем, кто в первую очередь заботился о себе. Война – шиворот на выворот. Обычно в войнах погибают лучшие. Нет, и здесь они погибали. Только ведь фронта как такового не было. Лупило по всем, не разбираясь, кто хороший, а кто плохой. Но людской баланс сместился. В России это привело к тому, что стали строить общество, которое раньше бы называли утопическим, а тут оно вполне себе живет и развивается. Предполагаю, что без эскинов, на которые взвалили максимум рутинных операций, которые не позволяли жульничать, добиться таких результатов не удалось бы. Чего стоит, язык не поворачивается, это так назвать, судебные разбирательства, где в качестве судьи выступает эскин. Да, случаи выше среднего уровня сложности контролируют и люди-эксперты. Но большая часть дел рассматривается эскинами. Логично. Есть простые правила, которые надо просто выполнять и все. По сути, эскины играют роль справедливых богов и в каком-нибудь средневековом магическом обществе, выносящие максимально независимые решения. В остальном мире такого почему-то не наблюдалось. Развитие шло более знакомо в русле корпоративного управления обществом. То ли плохих там больше осталось, то ли менталитет не позволил выбрать другой путь развития. Не знаю. Надо будет еще посмотреть, как там людям живется. Интересно же. Менять я ничего, конечно, не собираюсь. Не вижу в этом смысла. Впрочем, как дела идут в России, мне нравится. И помочь сохраниться фантастическо-утопическому миру, который мне по душе и в котором живут мои родственники, я совсем не против. Академик Кораблев. Академик, почти не задумываясь, создал еще одну розу. Это немного отличалось от предыдущей, но была такой же свежей и одуряюще пахло. Ник размышлял о своем, а Кораблев взял в руку нечто вроде бутылки растительного происхождения, похожей на флягу из высушенной тыквы, но искусно обработанной. Красивые выпуклообъемные растительные орнаменты притягивали взгляд и не отпускали. В бутылке находился очень странный, но вкусный сок неизвестного фрукта. Слегка кислый, с оттенком медовой сладости и еле заметным запахом луговых растений. Академик отпил и стал катать жидкость во рту, чувствуя, как оживают и срабатывают вкусовые рецепторы, посылая в мозг сигналы легкой эйфории. Божественно! Настроиться на нужный лад оказалось легко, вот только материализация точно такого же сосуда потребовала на порядок больше энергии, как психической, так и жизненной, чем при создании розы. Вероятно, сейчас произошла реальная материализация, а не перенос объекта на расстояние. Собственно, в этом и была проблема. Очень трудно было создать что-то новое по причине того, что оно еще не было создано, создано и не существует в материальной проекции. Но также сложно было создать что-то по образцу. Зачастую происходила не материализация, а перенос объекта. Расстояние для информационного поля планеты или записи в хрониках Акаши не имело никакого значения. То, что сейчас произошла именно материализация, а не перенос бутылки, допустим, из одной руки в другую, заслуга того, что Кораблев держал объект. Только в половине таких случаев получается сдублировать его. Как осознанно сделать выбор, перенос или материализация, до сих пор не смог понять ни сам Кораблев, ни его лучшие участники, хотя теорий было множество. Ведь если логически рассуждать, проще именно создать объект, так как отсутствует процесс разрушения, на который должна тратиться дополнительная энергия. Или же создание по записи структуры, хранящейся в информационном поле, но нет. По другой теории, разрушение не происходит, как не используется и запись в хрониках, а срабатывает нечто вроде прокола в пространстве, в который объект и проваливается. Проблема остается, ведь для прокола пространства тоже надо потратить энергию, и не факт, что ее тратится меньше, чем при разрушении объекта. С другой стороны, можно изменить состав объекта, материал, и сделать это довольно просто. Вот как он сделал, вернее, поменял материал жирафа, вылепленного Ником из камня. Но это немного иная область одаренности, где действуют иные правила. Кораблев попробовал напиток из только что созданной бутылки. Теперь он сможет в любой момент ее создать, ну или притянуть откуда-то, как получится. Вкус был точно такой же, как и в первой. Ожидаемо. Академик заметил внимательный взгляд Ника и привычно оттолкнул от себя вопросительный мысленный посыл. Ник изогнул бровь и хмыкнул. Будто прочитав мысли академика, он спросил: «А почему в одном случае вы перемещаете объект, а в другом дублируете?» Откинувшись на спинку необычного кресла и закинув ногу на ногу, Кораблев спокойно и обстоятельно стал описывать основы работы одаренных по материализации объектов. «Значит, хроники Акаши», – медленно протянул Ник, выслушав лекцию. «Ну да, ну да. А давайте-ка, профессор, проведем эксперимент», – вдруг оживился он. «Говорите, в информационном поле есть все, что когда-то было создано человечеством, и не только им». Кораблев согласно кивнул. «Есть предположение, что на самом деле миров множество, и Земля является точкой исхождения множества таких миров. А соответственно, в хрониках есть информация не только нашего мира, но и этих параллельных. Ну, ваша теория миров не согласуется с тем, что известно мне. Впрочем, никто не говорил, что вариант с параллельными мирами только один. Вполне вероятно, что верны сразу несколько теорий. Но бог с этим, давайте проведем эксперимент». «Какой?» «Вы не пробовали создать или вытянуть из информационного поля нечто такое, что гарантированно отсутствует на Земле, а следовательно, с высокой долей вероятности может относиться к другим реальностям?» Ник с интересом посмотрел на академика. Кораблев же задумчиво опять почесал подбородок. «Думается мне, мы просто не сможем гарантировать, что то, что мы нашли, не из нашего мира. Но вопрос, конечно, любопытный. Почему-то никто не задавался им ранее. По крайней мере, мне о таком неизвестно». Ник в предвкушении потер руки. «Я, кажется, понял, как вы действуете». На это смелое заявление Кораблев лишь слегка улыбнулся. Многие годами старались достичь нужного состояния, чтобы такому научиться. Впрочем, от Ника можно всего ожидать. Даже того, что одно из сложившихся направлений одаренности ему удалось за несколько минут. «Сначала попробуем на простом». Ник уселся поудобнее и внешне расслабился. Кораблев запустил внутреннюю программу контроля, которую разработал сам и использовал для работы с учениками. Она позволяла ему примерно представлять, чувствовать, что происходит с учеником. Странно, или Ник ничего не понял, или он действует как-то иначе. Программа контроля не показала обычной картинки. Однако через десяток минут на столе легла очередная роза. Правда, с ней что-то было не совсем так. Кораблев взял цветок в руки, колется. Провел пальцем по срезу и понял, срез появился в процессе перемещения объекта, а не был произведен садовником. «Так», — Ник снова потер руки. На лицо наползла улыбка. «Поиски перемещения по шаблону работает. Сейчас попробуем найти что-то несуществующее». «Стоп!» — Кораблев вдруг подался вперед. «Предлагаю вам попробовать найти одну вещь. Нам не удалось ее ни вытащить, ни материализовать. Это, кстати, не всегда работает». «Естественно», — кивнул Ник. «Один внешний вид не всегда дает совпадение в астрале». «В астрале?» «Ну, я считаю, что информационное поле планеты, астрал, ваши хроники Акаши — суть одно пространство. Многослойное, да, но одно». «Ладно, неважно. Предлагаю вам попробовать вытащить корону Российской империи. Она пропала из музея во время войны, а мы не смогли ее ни найти, ни извлечь». «Хм», — пробормотал Ник, поискал в сети нужную информацию, и вскоре над столом стала крутиться голограмма короны, очень точная в натуральную величину. Кораблев довольно крякнул. «Да, это она. Большая императорская корона. Допустим, она была уничтожена, но почему не удается ее воссоздать?» Ник некоторое время молчал, потом снова заговорил. «Действительно, в материальном виде ее не существует. Так-то ее образы нахожу, а вот связи к информструктуре от них не ведут. Вот я тупой. Информструктуры ведь долго не живут. Как же я собрался искать что-то иномирное?» Ник вдруг вскочил и стал ходить вокруг их импровизированной стоянки. Кораблев не очень понял, о каких информструктурах идет речь, но собирался получить от Ника полную информацию об этом, и от предвкушения у него уже начали зудеть кончики пальцев. «У меня появилась крамольная мысль». Ник вдруг остановился и посмотрел куда-то в небо. «У нас информструктуры – информационно-энергетические образования, описывающие объект, и они сами по себе вполне материальны с определенной точки зрения. А что, если существуют, так сказать, информструктуры информструктур, то есть их число информационных описаний, то есть их чисто информационные описания? Отражения, копии, напрямую они никак не влияют на информструктуры, будучи лишь их информационным отражением, как запись звука на пленке является информационным отражением, физической записью звуковых волн, пронесшихся в воздухе перед микрофоном. И что, если по этим отпечаткам звука можно восстановить не только сам звук, но и голосовые связки, его генерирующие, если знаешь, как они устроены? То есть восстановить информструктуру. А эти вот почти вечные отражения в астрале и есть такие информационные отпечатки». Ник как-то странно, полубезумно посмотрел на Кораблева. «Прошу извинить меня, но мне надо срочно отлучиться». Он буквально плюхнулся в кресло и тут же отключился. Почти все его биологические процессы медленно снизили свою активность. Судя по всему, парень впал, если не в кому, то в очень глубокую медитацию. Через полчаса ожидания, которые, впрочем, академик потратил с пользой, приводя собственные мысли в порядок, он встал и отправился осматривать то, с чем не успел ознакомиться. Это тоже было интересно. Через некоторое время к академику присоединилась сестра Ника, и они плодотворно поговорили на совершенно разные темы, но в основном на медицинские. Даже договорились кое о чем. Кораблев обещал выделить одного из своих учеников в ее распоряжение. Время летело быстро, и вот уже незаметно прошло 4 часа. Кораблев освободил себе сегодня весь день, но все уже было осмотрено, темы пусть и с интересным собеседником обговорены. Информацию для размышления о творимых тут чудесах академик получил. Нужно было определяться, то ли оставаться еще, то ли отправляться домой. Правда, еще хотелось получить информацию о магии, как ее понимал Ник, а это вряд ли быстрое дело. Эту мысль прервало удивленное восклицание подруги Елены Владимировны, которая в этот момент смотрела в сторону Ника. Все обернулись туда же. Сначала Кораблев не понял, что привлекло внимание девушки. Разве что Ник очнулся и с легким обалдением смотрел на корону, которая все так же висела над столом. Вернее, стояла на столе. «Стояла?» Академик, спотыкаясь в песке, трусцой подбежал к столу и с легким сомнением дотронулся до предмета. Палец ткнулся в зеркально-гладкую поверхность грани темно-красного драгоценного камня в навершии большой императорской короны. «Неужели удалось?» — спросил Кораблев, с трудом поднимая тяжелый объект и рассматривая его со всех сторон. «Сам в шоке», — медленно проговорил Ник, задумчиво дергая себя за ухо. «А почему вы просто не сделали ее реплику? Вряд ли это было бы сложно». «Реплика — это реплика, молодой человек», — покачал головой академик, поставив корону обратно на стол и усевшись в кресло. «Камни другие, а гранка может отличаться, состав металла другой. Тут ведь дело не только в точном внешнем виде. Возьмите древнюю монету, например. Сделайте идентичный сплав металла, отлейте в форму, и что получите?» «Что?» «А ничего. Никакой ценности такая монета иметь не будет. Ну, разве что цену потраченного металла. А вот какая-нибудь затертая древность, которая прошла через множество рук предков, может иметь большую ценность. Это, конечно, выверты человеческой психологии, но учитывать ее надо». «Да нет», — покачал головой Ник. «Я только сейчас понял. Увидел. За ней же...» — он кивком указал на корону. «В астрале тянется длинный информационный шлейф. Запах прошлого, людей, событий. Она действительно настоящая. Даже если ее сдублировать так же, как эту, думаю, и за ней пойдет этот же шлейф. Ведь информационно эта корона и есть та самая. Любые хроники Акаши вам это подтвердят». «Вполне вероятно», — согласился академик после слов Ника, буквально чувствуя, как от короны идет тепло рук самодержавцев Российской империи прошлого. «Конечно, это, как он раньше сказал, выверты подсознания, но тем и ценны такие вещи. Цену в них вкладывает сам человек». «Ник». «Да, век живи, век учись. А потом еще столько же, так как поймешь, что ничего не знаешь. Вот ведь какая польза поговорить с умным человеком. И это я не имею в виду себя, человека, который в последнее время чаще всего и является моим собеседником. Ведь почему мне пришла в голову мысль о копии информструктуры объектов в слоях астрала? Дык просто в разговоре с Кораблевым, когда он упомянул хроники Акаши, вспомнил про то, что этот астрал — целый мир, в котором... отражается и действительность. Но раз так, почему эта действительность там должна отражаться только внешним видом, только визуально? Что, если там отражается мир вплоть до микромира и информструктур? И если это так, тогда почему бы правилам отражений не жить по-другому? Например, если в астрале отразился, отпечатался объект вплоть до его информструктуры, а потом исчез или его информструктура растворилась, как оно бывает после уничтожения объекта, то почему бы этой копии не жить намного дольше? Ведь от этого на астрал практически никакой нагрузки нет, а он безграничен, как и инфосеть. Но она уж больно улитарная штука. Но если я прав, все равно тут есть одна закавыка, которая особенно потом подтвердилась. Как я понимаю, астрал образуется там, где появляются живые существа, в мертвых мирах его нет. Но это не совсем так. Если я прав, то речь в этом случае идет всего лишь о верхней надстройке астрала, которую, как пластилин, под себя подстраивают разумы живых существ, организуют его так же, как определенные правила и договоренности организуют и упорядочивают информацию в интернете. А на более низком уровне он и есть отражение инфосети, но на других принципах. Почему-то мне кажется, это является одним из дополнительных механизмов фиксации реальности, раствором, скрепляющим кирпичи реальности. Тогда становится понятным некоторые нестыковки, с которыми мне порой приходилось сталкиваться. К тому же это может стать своеобразным долгоиграющим бэкапом мироздания. Его голографической многоуровневой структурой проекции. Да, только непонятно, как это пресловутое мироздание использует этот своеобразный бэкап. Вот интересно, я когда-то читал, что люди не всегда придумывают образы, а часто берут их из общего информационного поля. Видят сценки из других миров, например. Это, кстати, подтверждается моим общением с режиссером Вафильмов Кузи, который взял себе не очень скромный псевдоним «Бог Кузя». Я бы на его месте назвался, например, «Домовенком Кузи», но чужая душа потемки. «А давайте попробуем вот такую штуку вытащить», — предложил я Кораблеву. В голове возник нужный образ. Задаем ему объем, фактуру, назначение и смысл. Толкаем его в астральное болото, и он начинает колебать его, распространяя во все стороны волны. Ответ пришел довольно быстро, но не тот. Даже не задержался на поисковой маске. Один, второй, третий. 145-й зацепился и вроде бы собрался остаться, но был безжалостно выпихнут новым образом, тускловатым почему-то, но прямо вцепившийся в макет. Были еще и другие варианты, но они не смогли даже поколебать найденный образ. Как и ожидалось, у него отсутствовали связи с информструктурой, значит, в реальности объектов такого рода нет. Теперь осталось проверить, является ли это вымышленным образом или перед нами информационная копия реального объекта. Кстати, при наличии реального информационного описания настоящего объекта, вымышленный образ не смог бы удержаться на поисковой маске, поэтому можно не бояться, что более яркий вымышленный образ объекта не даст проявиться информации о реальном объекте. Такое поведение изначально было заложено мною в поисковую модель. Теперь самое главное, если все проделанное было всего лишь адаптацией увиденного у Кораблева, то сейчас будет именно то, до чего я додумался и что один раз уже сработало. Чисто интуитивно я начал массировать зацепившийся образ, представляя, как из его информационного наполнения образуется информструктура объекта. Сейчас дело шло туго, хотя с короной получилось довольно быстро и легко. Возможно, время существования объекта и то, как долго его нет в реальности, тоже играет свою роль. Вроде бы не должно, если я правильно понимаю происходящее, но кто знает, какие там тонкости. И вроде бы процесс пошел. Скоро я увидел реальную информструктуру, восстановленную из такого необычного бэкапа. Ну что ж, материализуем объект. Академик Кораблев. Ник снова что-то задумал, и Кораблев, лишь иногда отвлекаясь на него, продолжал исследовать найденную ценность. Ценность даже не в материальном плане, а в историческом. Корона не была идеальна, но на ней кое-где были видны царапины и даже небольшие сколы в металле. Вполне возможно, что корона воссоздалась не точно такой, какой она была в определенный момент, но по какому-то собирательному информационному образу, что не отменяет ее подлинность. Потом, кстати, можно будет попробовать воссоздать и остальные короны, также утерянные или во времени, или в пространстве. «Вот!» — наконец очнулся Ник. На уровне глаз он держал в руках, осторожно сжимая пальцами и поворачивая какую-то то ли трубку, то ли жезл. Устройство явно парадного типа было сделано то ли из начищенного серебра, то ли из нержавейки, то ли из никеля. Покрывали его различные выпуклые нашлепки декоративного характера, но ближе к концам. Центр же оставался простым и удобным для удержания. Что это? Кораблев как ни старался, не мог понять, что это за предмет. Даже поиск уником сети не дал однозначного результата. Вернее, там столько вывалилось, что смысла нет в этом копаться. «Если у меня все получилось, то это...» Ник, задохнувшись от восторга, бросил мимолетный взгляд на академика и перехватил объект одной рукой. Затем что-то долго настраивал другой рукой, пока, видимо, не сделал то, что хотел. В воздухе пронесся легкий вибрирующий звук, похожий на работу набирающего мощь трансформатора, и быстро пропал. Из рукояти же выдвинулся сверкающий ярко-зеленый луч. Нет, не луч. Разве свет может иметь ограниченное распространение? Похоже на лазер, но ведь явно не он. Ник же замер на некоторое время, уставившись на сверкающее, да, пожалуй, на лезвие некоего меча. Световой меч? Кажется, что-то такое раньше мелькало в детстве. Академик задумался, пытаясь вспомнить дела минувших дней. Тем временем Ник заозирался, увидел лежащий беспризорный кусок камня и подошел к нему. Затем аккуратно провел световым лезвием по камню. Камень развалился надвое, издав при этом довольно неприятный звук лупающегося материала. Ник снова нажал что-то, и из другого конца рукояти выдвинулось второе лезвие. При этом первое удлинилось, в совокупности образовав оружие метров двух длиной. «Не», – пробормотал Ник, убирая второе лезвие, уменьшая первое. «Без тренировки, ну его нафиг. Еще отчекрыжу себе что-нибудь важное». Но вот попробовать, Ник огляделся, заметил наблюдающего за ним капитана Иванца. Выключил оружие и махнул тому рукой. Капитан неторопливо подошел. «Слышь, капитан, хотелось бы потестировать меч на реальной броне. Есть у вас такая? Чтобы и не жалко было, и отчитаться ты мог». «Ну, за отчет можно не беспокоиться. Не думаю, что начальство будет недовольно. Да и мне любопытно». Он повернулся и посмотрел на одного из своих подчиненных. Наверное, через уник обратился. Тот куда-то убежал и вскоре вернулся с небольшим ящиком. Иванец заметил излучающий взгляд Ника и пояснил. «Запасной скаф. Сейчас включим его без человека внутри. Им можно, кстати, удаленно управлять. Вот и проверим. Заинтересовал ты меня, Ник. Так ведь тебя зовут? Да и есть у меня приказ помогать тебе, если что». Чемодан был положен на землю. По команде Уника он раскрылся. Снова команда, и что-то стало подниматься оттуда, вызывая ощущение надуваемой игрушки. Через полминуты перед нами стоял черный рыцарь, если его так можно назвать. Точная копия мелькающих вдали военных. У капитана был такой же скаф, только сверху прикрытый обычной одеждой, как у других солдат. «Сейчас включу все виды защиты», — пробормотал Иванец, что-то делая. «Ник». «Ну что, готово?» Я, аккуратно отвернув конец рукояти в сторону, чтобы, не дай бог, никого не зацепить, активировал меч из «Звездных войн». С легким гудением выдвинулось лезвие. «Давай, руби!» Капитан отошел в сторону. Я не стал себя уговаривать и с размаху черканул от плеча скифа до пояса. Сопротивление почти не почувствовал. Почти. Потому что все-таки что-то такое было. Между тем костюм издал непонятный негромкий звук. Что-то защелкало, пшикнуло. Против моего ожидания он не рассыпался напополам. Только там, где я провел световым лезвием, появилась черная полоса. Еще более черная на черном. Подошел капитан. «Датчики показывают, что ты почти его разрубил. Если ударишь в то же место, то, скорее всего, окончательно разрежешь. Однако, если бы внутри был человек, он бы выжил». Капитан дотронулся до шрама на скафе и тут же отдернул руку. «Горячий! Хорошая защита! Ну, давай еще раз. Проведешь вот так, так и так. И напоследок снова по тому же месту, что и сейчас». Я кивнул и провел мечом по центру шлема. Он не выдержал такого обращения и с легким чпоком лопнул, как арбуз. В других местах скаф повел себя, как и в первом испытании, зато потом, когда я провел мечом по старому шву, немного скукожился и, вопреки предположению капитана, только после пятого раза развалился по шву. Когда капитан складывал испорченный скаф обратно, я протянул ему меч. «На, отдашь начальству». Тот внимательно посмотрел на меня. «А не жалко? Я в любой момент теперь смогу себе такой же сделать», — улыбнулся я и пошел к Кораблеву, который издали смотрел на происходящее. Академик Кораблев. Кажется, я вспомнил, откуда это оружие. Академик с легким вздохом удовлетворения развалился в исключительно удобном кресле, которое создал Ник. На всякий случай он даже несколько раз запускал свой анализатор, чтобы потом создать себе дома такое же. Больше 100 лет назад крутили такой фильм. Тогда они еще были плоскими и чисто визуальными. Кажется, «Звездные войны» назывался, нет? Ник тоже плюхнулся рядом и отпил сока. «Да». Впрочем, как мы видим, в фантастическом фильме действительно была отражена реальность. По крайней мере, в области кое-какого оборудования. Надеюсь, ваши ученые разберутся, по какому принципу работает аппарат. Так вот, на самом-то деле в истории человечества много раз упоминалось оружие примерно такого действия. Вполне возможно, мы как раз и зацепили один из таких вариантов. Ник немного помолчал. «Кстати, я спрашивал, почему вы иногда копируете объект, а иногда создаете? Вы толком не ответили, а у меня есть свое объяснение». Кораблев согласно кивнул. «Действительно, несмотря на все словесные кружева, заплетенные им, вопрос Ника так и повис в воздухе. Я вам скину информацию по магии и по мироустройству с точки зрения магии. Вы поймете. В двух словах, каждый объект в мире имеет свою информструктуру, то есть информационный энергетический каркас. Он полностью описывает объект и является тем стержнем, на который, грубо говоря, и нанизываются атомы вещества. Так вот, поскольку вы действуете комплексно, по площадям, то ваша магия идет по наиболее простому пути. Если информструктура есть, то вы ее притягиваете и воплощаете, при этом сначала разрушив материальное воплощение там, где объект находился. А вот если объекта в реальности нет, то тут срабатывает набор сложных условий. И вы реально занимаетесь творчеством, созиданием, а это непростая штука. У меня тут тоже своя теория есть, частично подтвержденная словами одного из жрецов атлантов. «О, у вас есть информация о тех временах?» – оживился академик. «Да, по сути, из первых рук. Я вам тоже эту инфу скину, но, простите, кое-что придержу. Я правильно понимаю, что вы и являетесь главным экспертом, привлеченным для оценки ситуации с магией, которую я представляю. И здешняя охрана оберегает не столько это место, но в первую очередь вас?» Кораблев задумчиво почесал подбородок. «Вы, конечно, правы. Да, мы это и не скрывали. Я действительно определяю направление исследований и развитие одаренности у людей, а также применимость ее в производстве и экономике». «Отлично. В таком случае хочу получить от вас план развития и использования той информации, что я вам представлю. Я вам дам содержание книжки по магии, техномагии и технике. По магии вам может помочь в понимании одаренности и в том, как ее использовать. По техномагии тут я сомневаюсь, но посмотрите. По технике там развитие от паровых машин до космических межгалактических полетов. Если мне понравится ваш бизнес-план, и я получу гарантии его исполнения, то вы получите эту информацию полностью». Кораблев покачал головой. «Это очень опасное поведение. Ни одно государство не потерпит такого игнорирования их интересов. Но интересы государства, на мой взгляд, в первую очередь являются совокупными интересами его граждан. Я, как ни странно, глубоко аполитичный человек, но вполне могу разобраться, где власть действует во благо своего народа, а где против. Опять же, вмешиваться я не собираюсь, эти игры меня не привлекают. Кроме того, политика и думы о народе – тяжелая работа, лежащая вне пределов моего участия. Ну а пока могу сказать, то, что происходит в России, мне нравится. Не скажу про остальной мир, надо смотреть. Может, и тот вариант развития имеет право на жизнь». «Что, будете и с ними делиться технологиями?» «Скорее всего, нет. Не вижу в этом смысла. Тем более, насколько я сумел разобраться, при желании Россия и сейчас может спокойно пройтись огнем и мечом и подчинить всех себе. Кое-какие технологии предков найдены не зря, но не делает этого. Потихоньку, медленно привязывает к себе, где-то помогает, приручает, где-то нажимает, но не без этого. Хотя те, кто подчиняется, ничего не теряют. Абсолютно. Зато выигрыши высоки. Понятно, что кое-кому это не нравится. Плюс не надо забывать про инопланетян. Я так и не разобрался, какого хрена они тут мутят. Ладно, тайно сотрудничают с разными государствами. Ладно, гребут ресурсы. В основном органику, как ни странно. Но зачем проводят разного рода живодерские эксперименты над людьми? Не пойму. Я не совсем в курсе. Что действительно проводят опыты над людьми? Кораблев немало удивился. Он не особо сталкивался с этой стороной жизни. Ник некоторое время молча сверлил взглядом академика, а потом развернул над столом экран. Кораблев с все возрастающим изумлением смотрел, словно какой-то фильм, явно документальную съемку. Там спокойно разговаривали серые, неприятные наружности инопланетяне и несколько человек. Вернее, инопланетяне что-то говорили людям, те слегка заторможенно отвечали или кивали головой. А потом произошло просто страшное. Картинка стала показывать только одну женщину, которая разделась догола, легла на стол, и сразу после этого ее буквально за минуту какое-то устройство аккуратно разобрало на органы. Это было сделано привычно, быстро, без всяких эмоций. Особенно страшно смотрелась висящая в воздухе кровеносная и нервная системы с мозгом и глазами, отделенными от тела. Академику стало очень плохо. Он глубоко задышал, на руке пискнул медицинский браслет и скин. Кораблев схватил бутылку соком и жадно опустошил ее. «Сейчас, сейчас», – прошептал он и взмахом руки остановил бросившихся к нему охранников. Затем прикрыл глаза и откинулся в кресле. Через некоторое время, не открывая глаз, спросил: «Как вы можете так спокойно видеть это?» Ник пожал плечами. «Дело привычки. Такие картины не имеют влияния на врачей и убийц. Я, как мне кажется, нахожусь на этой шкале где-то посередине». «Это ужасно». «Согласно статистике и теории вероятности, количество людей, похищенных и умерщвленных ими, исчисляется тысячами, а может и сотнями тысяч, если не больше. Только зачем они это делают? Вот в чем вопрос». Кораблев покачал головой. «Неужели никто не знает об этом?» Ник недоуменно посмотрел на академика. «Вы прям как ребенок, ей-богу. Конечно, все знают, только замалчивают, так как ничего поделать не могут. А насколько я понял, кое-кто и сотрудничает с ними. Например, Англо-Австралия. Может быть, они так покупают себе относительное невмешательство в свои дела. А может, сами в теме исследований, и им это нравится. Я не разбираюсь. Однако совместных баз у них много. Не знаем, возможно, и в России власти с ними сотрудничают в каких-то областях. Кстати, инопланетян-то много тут крутится, и не все вот такие вот уроды». Ник как-то странно улыбнулся, видимо, вспомнив кого-то. «Вполне могу допустить ситуацию, что в одном месте сотрудничают с одними, в другом с другими. Они, кстати, и меж собой порой сталкиваются в бою». «Но почему?» Ник пожал плечами. «Наверное, что-то делят. Вообще, если они тут крутятся, значит, у нас есть что-то, что их привлекает. Обычно примитивная логика подсказывает именно это». Некоторое время собеседники молчали, глядя на ближайшую пирамиду и появившуюся рядом с ней виртуальную похоронную процессию. Картинку казни женщины инопланетянами Ник убрал. «Ладно, когда я получу обещанную вами информацию по магии?» «Да хоть сейчас», — не оборачиваясь, ответил Ник. «Только предлагаю установить вам мою болталку. Это магическое плетение, нечто вроде вашего уника, но работает по магическим технологиям на любом расстоянии и в любых условиях. И абсолютно безопасное. А то не доверяю я уникам. Буквально вчера мне его какой-то хакер поломал и влез внутрь. Я, конечно, отбился, но момент неприятный. Кроме того, на болталку придется повесить еще инфокомп. Это нечто вроде вашего буника, то есть очень мощный компьютер, чтобы вы могли прочитать, проанализировать и понять предоставленную информацию. Ну и посмотреть кое-какие мои воспоминания, или реальные, или сформированные. Состыкую инфокомп с вашим уником. Он дополнительно его будет контролировать и защищать от хакеров. В смысле, от спекстов?» «А?» — обернулся Ник. «Ну да, от них. Ну и сможете перекидывать туда информацию, если решите ею поделиться с кем-то из начальства или сотрудников». «Интересно, а почему меня не предупредили о таком варианте?» Ник безразлично пожал плечами, продолжая провожать глазами виртуальную процессию. «Я всем своим родным поставил. Еще и начинил защитными функциями, а также медицинскими. Им сейчас практически нереально навредить». «Сейчас получил сообщение, что это решили оставить на мое усмотрение. Мол, мне, как одаренному высшей пробы, виднее». «О чем я и говорил», — кивнул Ник. «Это мне и нравится в современной России. Раньше бы дела обстояли совершенно иначе. Меня бы попытались упихнуть в Шарашкину контору, а над вами бы тряслись, как Кощей над Златом, и, не дай бог, хоть волосок с вашей головы упадет». Кораблев немного помолчал. «Это долго?» «Полминуты, минута. У меня уже все отлажено, но в обратку я хотел бы услышать ответ на один вопрос. Не захотите отвечать, не надо, это ничего не изменит». «Да», — Кораблев испытывающе глянул на Ника. «Я тут пошарил в астрале в интернете, посмотрел, какие технологии выдаются за найденные технологии инопланетян и предков. Так вот, есть некоторые нестыковки. Например, двигательные установки современных истребителей, способных вылететь в космос и лететь в радиусе вплоть до Луны, сплав технологии землян, инопланетян и якобы предков. Предками тут у нас идут три расы – атланты, ашуиры и инопланетяне. Не те, что сейчас, а другие». У инопланетян тогда были иные технологии в двигателях. Ашуиры вообще применяли нечто вроде магии, ритуалистики и амулетостроения с привлечением планетарных энергетических систем, как естественных, так и искусственно сформированных совместно с атлантами. Ну и атланты. У них была возможность использовать такой вариант, как сейчас у вас. Они о нем знали, но им выгоднее было использовать нечто иное, тоже с завязкой на энергетику планеты. В космос они, правда, летали с помощью других движков, но опять же на других принципах. Так откуда вам стали известны некоторые технологии атлантов, которыми они владели, но не использовали? Как вы могли их узнать?» Кораблев помолчал. Обсудил вопрос с ближайшими помощниками и кураторами. Связался с эскином контроля, получил ответ. «Ты можешь поставить дополнительную защиту от прослушивания?» Неожиданно для Ника спросил Кораблев. «Наши это техническими средствами обеспечили, но, как я убедился, у тебя тоже есть хорошие возможности. А рисковать не хотелось бы...» Ник кивнул. «Готово. Никакими средствами нас не прослушают, даже через астрал». Академик ошарашенно отметил, что даже его уник потерял связь с базой. «Хорошо. Дело в том, что существуют некие артефакты в виде черепов из разных материалов, но в основном... из горного хрусталя, в которых, как мы считаем, содержится некая библиотека знаний. В общем, сразу после войны у нас президентом стал Иван Иванович Морозов, тот, кто и сейчас президентствует. Он оказался весьма неплохим одаренным. Кроме того, отличным физиком, увлекающимся историческими загадками. Вот ему как-то в руки и попал один из черепов, и он сумел наладить с ним связь. Там содержалась часть библиотеки, связанная с технологиями. Потом долгое время по всему миру собирали остальные черепа. Их, по некоторым данным, должно было быть 13. Но нашли всего 10. Остальные пропали во время войны. Все, я понял, о чем речь. В таком разе у вас находится почти полная библиотека о технологиях атлантов. Я о ней знаю. Моя помощь тут будет совсем небольшой, разве что добыть то, что потеряно. Не думаю, что мы откажемся от твоей помощи. Дело в том, что полного и качественного контакта с библиотекой у нас нет. Кроме того, о многом приходится догадываться, что-то вообще непонятно. Ник мыкнул. Разумеется. Видимо, у вас просто отсутствуют необходимые фундаментальные научные знания, используемые там. И это тоже. Вот, потихоньку разбираемся, что-то реализовываем. Я со своими учениками, кстати, привлекался при создании некоторых узлов аппаратов, пока они научились их воссоздавать обычными методами. «Хорошо», – кивнул Ник. «Хоть моя важность в таком разрезе сильно снижается, мои условия остаются прежними. Я жду от вас план развития технологий и их внедрения. А от тебя список этих самых технологий. Я согласен установить себе то, что ты предложил». Ник снова кивнул и на некоторое время выпал из реальности. Но не успел академик убежать мыслями в какую-нибудь проблему, как его собеседник очнулся. «Все, готово. Болталка, инфокомп, интегрированный с вашим уником и с залитыми данными по технологиям, в том числе мои свободные комментарии и описания, телохранитель и, на всякий случай, медицинский контроль. Через некоторое время после адаптации системы перед глазами у вас появится что-то вроде рабочего стола, и там будет инструкция». Прочтите ее. Вернее, вы ее впитаете и будете понимать, что и как работает. «Благодарю», — наклонил голову Кораблев. «Ну что, есть у нас еще какие-то вопросы, требующие обсуждения?» Ник огляделся, нашел взглядом сестру с Ксенией и встал. «Пожалуй, на сегодня хватит», — согласился Кораблев, тоже поднявшись и с удовольствием потягиваясь. «Пора и честь знать». «Телепортнуть вас домой?» Кораблев задумчиво почесал подбородок, глянул на охрану и сказал: «Что ж, такой опыт был бы любопытен». «Сейчас только узнаю, закончила ли сестра свои дела». Ник. Раскидав всех по домам, я уединился в личном дворце. Устал от общения. Кораблев оказался вполне приятным собеседником, но зацикленным на работе. Это четко виделось в его ментальном плане. Хоть он и закрылся по максимуму, все равно по косвенным признакам, излучением его ауры и ментального слоя я довольно легко догадывался о том, что он думает или чувствует. Не читал как книга, но и этого мне вполне хватало. Человек он честный и прямой, надеюсь, его начальство и кураторы такие же. Я вытянул руку, и на нее из воздуха упал световой меч. Включил его, полюбовался. Прикольная штука, но технику под него надо свою разрабатывать, ибо нет веса в лезвии. Непонятно, как работать таким оружием, разве что просто размахивать, как придется. Авось порубишь врага. Все-таки то, что я узнал, разговаривая с Кораблевым, пошатнуло мои магические устои и понимание мира, на которые я так долго опирался. Надо же. Вроде все было уже разложено по полочкам, все понятно, а тут раз. И в якобы законченную картину мира вплелся новый оттенок, если вообще не новый цвет. А сколько еще таких оттенков существует? А неизвестных цветов? Вопрос вопросов. А этот новый способ создания информструктур на основе обычной астральной информации, пусть и технического плана. А ведь я чувствовал, что не все так просто в атлантских эгрегориальных техниках. Там, где они формируют инфоплетение, и получается информструктуры. Мельком тогда глянул, вроде ясно, хоть и странно. А на самом деле нифига там не было ясно. Я просто увидел то, что хотел, или то, что понимаю. Остальное туманом расположилось вокруг известных истин. Так-то хрен ты построишь информструктуру или плетение без сложнейшего аппарата генерации. Мог бы и догадаться. Сам-то столько похожих штук понаделал, а там все было относительно просто. Вот за этой видимой простотой и скрывался механизм преобразования описательной информации в структурную, материалистическую, от которой зависит физический мир. Что забавно, это ведь действительно всего лишь дополнительный слой реальности. Если он вдруг пропадет, ничего в мире не изменится. Инфосеть никак не отреагирует, продолжит функционировать, как и раньше. Так что на ум приходят два сравнения. Или это в самом деле слой бэкап мироздания, или только сопутствующий эффект, изначально не задумывавшийся творцом. А еще восхитительно то, что Кораблев использовал весь комплекс техник, от психических до астральных и инфомагических. Нифига не понимая основы, ибо просто не видит, но на ощущениях, включая какой-то рубильник, предварительно задав ему образ своего желания. Хм, да. Хорошо, хоть какой-то ограничитель у местных одаренных стоит, а то перевернули бы землю вверх ногами, и даже опора бы им не понадобилась, как Архимеду. Кстати, довольно неплохой способ, быстрый, но, к сожалению, не гарантирующий результат. По крайней мере, если создавать что-то новое или вариативное, согласно текущей обстановке. Тем не менее, надо будет подумать, как это можно использовать и можно ли развить. Сделаю Катюху первым архимагом Земли. Хе. В любом случае, отсутствие маны для применения обычной магии уже не выглядит безысходностью и не так обидно за свою родину. Создал второй меч, включил. Стукнул мечи лезвием о лезвие. Хм, а ведь есть сопротивление. Не проходят они друг сквозь друга. Черти что! Ну-ка. Энергетическая защита молча пропускает лезвие. Плохо. Веществленное тоже. Просто разваливается, как тот шлем на скафе. Ну хорошо, хоть моя абсолютная защита легко противостоит. Забавно то, что броня скафа продержалась дольше, чем моя защита. А если рубить обычным мечом, то наоборот, моя вроде как круче. Непонятно. «Умник, ты занят?» «Ну, как сказать?» Донеслось по связи. Глянул я и не удержался, прямо так и сел на пол. После пятиминутного спазма, практически не давшего мне дышать, если бы и неспособность организма добывать кислород помимо легких, я бы, наверное, умер. Сумел вытереть слезы, продышаться, сказать. «Ладно, умник, не буду мешать!» И отключился. Не знаю, как умник забабахал Гаврошу овеществленную иллюзию тела, но сейчас они оба учились плавать. Причем настройка тел, видимо, все еще дорабатывалась. Некоторые вздымаемые океанские волны просто подбрасывали в воздух их тела. Ну, правильно, иллюзия даже овеществленная очень легкая, и нужным образом настроить ее маску надо еще постараться. Выглядело это все да нельзя смешно. Интересно, а какой следующий человеческий навык они начнут осваивать? Немного полежав на псевдо-персидском ковре, встал, огляделся и переместился в менее пафосное место. Нечто вроде деревянного бунгало, где также росли цветы, посаженные Катюхой. Раскинувшись в гамаке, я мысленно достал мимо копию знаний и навыков Алиелы и долго смотрел на нее внутренним взором. Биокомп уже рассортировал информацию, и я вполне осознанно мог загрузить себе только то, что нужно. Причем попавшие в набор навыки были отделены от чистой информации, но их можно было тоже впитать при необходимости, а можно было только ознакомиться. Так, ладно, начнем с языка, культуры и истории, потом жизнь Алиелы. По человеческим меркам это некрасиво, но сколько тратить времени, чтобы узнать ее? Самое личное, конечно, все же отсортирую и спрячу, чтобы не попадалось мне на глаза. Некоторые моменты все же очень личные, и это биоком спокойно в автоматическом режиме сделает за меня. Потом, если с ее стороны будет интерес ко мне, честно скину ей мимо копию своей жизни. Даже ретушировать особо не буду. Зачем прятать что-то, что потом может выплыть и поменять отношения? Пусть лучше сразу или сложится, или нет. Ладно, поехали. Через 50 часов. Я открыл глаза и некоторое время лежал, нехотя перекидывая шарики мысли из левой половинки мозга в правую и обратно. Вот оно значит как. Посмотрел на свой уник, который в фоновом режиме все еще отслеживался кофеваркой. Где-то полчаса, не двигаясь, я на него смотрел и почти ни о чем не думал, только пытался понять, что я чувствую, какие эмоции и желания у меня возникают, что в моей душе перестраивается. Наконец, решившись, я удалил все файлы из захваченной злобным хакером песочницы и оставил там одно видеопослание. В качестве заставки шел тюльпан, который я подарил Алиеле. Потом из космоса показал с приближением одно из красивейших мест Индонезии, испускающий дымок вулкана. Зелень кругом, небольшое озеро, не удивляюсь, если серное, и курящее жерло вулкана, и полное отсутствие людей. Таких мест много в родном мире Алиелы. Может почувствовать себя более спокойно. Вывел поверх координаты в формате, используемой веганцами в своей аппаратуре, и указал, тоже в их формате, через сколько часов буду ждать. Через сутки примерно. Картинка же крутилась и показывала местность в реальном режиме времени. Поверх появлялась надпись «Приглашаю в гости» на веганском. Пропадала, показывался тюльпан и снова появлялась. Ну что ж, важный шаг сделан. А то, что он важный, я чувствовал, как говорится в таких случаях, всеми фибрами души. Девушка определенно стоит того, чтобы за нее побороться. И уже первая встреча покажет, есть ли между нами то, что так ценится веганцами, и стоит ли развивать отношения дальше. В какой-то степени это даже удобно сразу определять уровень совместимости, если бы не было так грустно. Грустно за веганцев. Впрочем, так и остается неотвеченным вопрос, а нафига мне это нужно? Сон бога Кузи. Вера смахнула челку с глаз и легким мысленным усилием развернула перед лицом голографический экран. На экране возникло текущее состояние Солнечной системы в реальном времени с множеством меток инопланетян и их кораблей. Красной точкой мерцал корабль, только что появившийся на дальней границе Солнечной системы. Привычно ее выделив, Вера разрешила инфосерверу начать сеанс сканирования и коммутации. Инфосервер проанализировал электромагнитный спектр корабля, структурный, информационный и много еще малопонятных для обычного человека вещей, и принялся за изучение снятых данных с компьютеров пришельцев. Через несколько мгновений доступный пришельцам набор языков был установлен, и, выбрав наиболее понятный из них, инфосервер произвел коммутацию с кораблем. Триктонг лежал на желтом песке посреди небольшого ароматно-вонючего болотца и размышлял о бренности жизни местных диких туземцев, которых 2000 лет назад обнаружил их разведчик, когда облетал все желтые звезды в поисках места для новой колонии. Свесившийся из зубастой пасти язык время от времени ощупывал воздух в предвкушении свежего мяса, а глаза, слабо видимые из-под защитной пленки, закатились вверх. Он был в превосходном физическом состоянии и настроении. Внезапно раздался звонкий звук, прервавший тишину, и стена экрана светилась, показав связиста. «О, указывающий путь!» – произнесла ящерица с экрана. «Мы принимаем запрос в канале связи с местной планеты». «И что там?» – удивился Триктон. «Неужели место занято? И кем?» «Не знаю, о, указывающий путь!» – ответил связист. «Они называют себя транспортным контролем и требуют сообщить маршрут следования». «Переключи их сюда», — повелел главный ящер. Связист исчез, и его изображение на стене сменило аборигенка. Точно, примерно такие и были изображены на светографиях с разведчика. «Транспортный контроль Солнечной системы», — быстро проговорила девушка с экрана. «Кто вы и с какими целями посетили нашу систему?» Триктонг на мгновение опешил, а затем произнес. «Мы посланцы Великого Сутра и несем процветание нашего рода в здешнюю систему». «Это как?» – недоуменно спросил аборигенка. «Мы решили поселиться здесь», – гордо ответил Триктонг. «Это исключено. Место уже занято», – категорически заявила девушка. «Вам придется вернуться назад». «Наше возмущение разорвет ваши тела на мелкие кусочки», – и на шутку разошелся ящер. «Гнев великого!» «О, нет! И этот туда же!» Аборигенка схватилась лапами за голову. «Но почему всякие придурки приходят только в мою смену?» — простонала она, закатывая глаза к небу. «А мне еще артефакторику доделывать надо!» И с этими словами корабль ящеров исчез из космоса, мгновенно вернувшись к месту отправления. Бог Кузя. Кузя со всхлипом подскочил в кровати, оглядел свою комнату диким взглядом и, только увидев знакомую обстановку, немного успокоился. Давненько он таких ярких и чувственных снов не видел. Надо быстрее, пока образы не стерлись из памяти, записать их в редактор на унике. Потом можно будет использовать в каком-нибудь фильме. Подумал он и незамедлительно притворил свою мысль в жизнь. Общемировые новости сети и на СМИ. Краткая подборка. Опубликовано совместное коммунике Англо-Австралии и России, в котором указывается, что все вопросы к России из-за несогласованного строительства лунной станции урегулированы. Подробности пока не сообщаются. Попытки независимых журналистов расследовать странные события в одном из городков Англо-Австралии продолжают натыкаться на ожесточенное сопротивление властей. Недавно по надуманной причине был лишен лицензии на право заниматься журналистикой известный блогер Джек Колсон. Он обещает подать в суд на правительство. Продолжаются специальные операции полицейских сил Китая против преступных сообществ. В некоторых городах произошли массовые вооруженные столкновения между членами триады и полицейскими силами с привлечением робототехники как с одной стороны, так и с другой. Стоит отметить, что параллельно вычищаются чиновничьи структуры, замеченные в связях с преступниками или запятнанные деятельностью, несовместимой с высоким званием чиновника КНР. По давней традиции Китая, виновных ждет публичный расстрел из скорострельного порохового оружия. Продолжаются поиски пропавшей яхты известного путешественника Джона Лекстрона. По нашим сведениям, по неизвестной причине страховая компания, в которой застраховал свою жизнь Джон, до сих пор не обратилась к России для получения информации о состоянии картографических систем, которыми пользовался Лекстронг. Что уж говорить об официальном запросе в МЧС России. Это вызывает недоумение и вопрос, что нашим властям важнее – жизнь человека или попранная мифическая гордость из-за обращения за помощью к стране, отношения с которой характеризуются как натянутые? Вопрос риторический. Служба МЧС России оперативно прибыла на место затонувшего острова Индонезии в Яванском море. Как оказалось, между странами более полувека назад был заключен непубличный договор о взаимопомощи. Спасатели приступили к работам, подробности будут сообщаться по мере поступления информации. Новая Япония заявила, что ею была создана новая система релаксационной реальности, в которой работник может не только избивать свое начальство, но даже убить его. Все ощущения процесса, по словам разработчиков, полностью идентичны естественным. Остается открытым вопрос этичности подобного действия, а также психического здоровья таких работников. Не будут ли они путать такую искусственную реальность с настоящей реальностью? Впрочем, психологи успокаивают, там, где для обычного жителя любой иной страны подобные действия как минимум не приносят нужного результата, а как максимум могут привести к психическим расстройствам, для японцев это не является проблемой и решает поставленные перед ними задачи. В сети появился видеоролик из России. Неизвестный спортсмен исполняет трюки на обычном поле для аэробатики в обычном магазине. Привлекает внимание то, что возраст мужчины гораздо выше оптимального для этого вида спорта, однако выполняет он трюки на уровне чемпионов. Еще более удивительным кажется то, что на мужчине отсутствуют какие-либо внешние различимые летки. Очевидцами утверждается, что трюки проделаны без их использования, что не может быть правдой, так как компьютерный анализ однозначно показывает наличие внешних сил, иногда подправляющих вектор движения. Обычно для этого и используются летки. Тем не менее, несмотря на некоторые несуразности, тот же компьютерный анализ показал, что это не компьютерная эмуляция, а выступление все равно является одним из лучших в истории аэробатики. Грозит ли нам инопланетное вторжение? Россия продолжает разрабатывать новое оружие в обход договоренностей с другими странами. По сведениям наших источников, недавно прошли испытания о новых видах вооружения в боевых условиях. Россия атаковала и уничтожила несколько инопланетных кораблей. Чему приведет подобная милитаристская выходка? Новости собраны и аннотированы с помощью Искина, произведенного компанией «Макронц». Российские средства массовой информации, краткая подборка. Вчера в сети появилась удивительная новость. Незнакомец под ником Гаврош вызвал на поединок победителя чемпионата по трехмерным шахматам среди избунников Искина, известного под ником «Камчатский краб». Специалисты считают, что некто пытается представить или протестировать новое поколение искинов. Это похоже на правду, так как этот же персонаж бросил вызов постоянному победителю всемирных соревнований по игре Go, японскому искину Годзилле. Напоминаем, что уже примерно 100 лет победителями в шахматах и в игре Go между людьми и искинами становятся искины. В связи с этим такие соревнования очень редкие и вызывают повышенный интерес. К сожалению, кто такой Гаврош, неизвестно. Компетентные органы отказываются предоставлять информацию о нем, ссылаясь на закон о нераспространении частной виртуальной информации, независимо от личности, настоящей или компьютерной, за исключением случаев, отраженных в законе. Напоминаем, что в России искусственные личности в сети обязаны обозначать свое происхождение, за исключением игровых или иных случаев, не связанных с извлечением прибыли как финансовой, так и социальной. Наш случай попадает под этот закон. С нетерпением будем ждать развития событий. Неужели Гаврош – человек? Экологи обнаружили, что за последний год средняя температура на Земле поднялась на 0,01 градуса. Сетевой ресурс «Глобальная движуха», созданный ирландским энтузиастом Айомхар Асаливаном новоамериканского происхождения, в автоматическом режиме отслеживающий изменения на поверхности планеты по открытым спутниковым источникам, именно он одним из первых обнаружил пропажу острова в Индонезии. Заявил, что в Африке, а если точнее на севере Судана, неожиданно появился новый оазис, явно рукотворный. Наибольшее удивление вызывает то, что согласно ретроспективному анализу по архивным картам, оазис появился очень быстро. Хотя официально доступ к нему открыт, его охраняют совместные военные силы некоторых стран, в том числе и российские. возникает закономерный вопрос, что и от чего там охраняют. В ноябре в Новосибирске состоится показ забытого балета Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро», который не ставился в России и в мире уже более полувека. Известный хореограф и руководитель балетной группы Никитин потратил 2 года на то, чтобы воссоздать эту постановку максимально близко к известному всем оригиналу. Последний фильм режиссера Бога Кузи собрал более 500 тысяч положительных отзывов. Как сказал режиссер в своем последнем интервью, взятом буквально вчера, сейчас он работает над еще одним проектом в области фэнтези. Опыт такой тематики, как мы помним, у него есть. Что ж, с нетерпением будем ждать нового фильма и пожелаем режиссеру, чтобы муза его не покидала. Очевидное и невероятное. Во время обустройства новой лунной станции один из работников провалился в яму. Рядовое событие вызвало интерес в научных кругах. Как утверждает пострадавший, он упал не в яму, а в огромный тоннель, коих на Луне в ходе сканирований, проводимых при постройке первой лунной станции, было обнаружено огромное количество. Тоннель уходил вдаль и имел множество ходов. Как предписывает инструкция, рабочий попытался связаться через УНИК с ближайшей группой рабочих, но связь отсутствовала, что весьма озадачивает, так как ближайшая группа находилась всего в 70 метрах. Вскоре у рабочего начались галлюцинации. Ему виделись двигающиеся говорящие камни, которые напали на него и потащили вглубь тоннеля. За очередным поворотом похитители остановились. Перед ним стоял человек со страшной внешностью. Пострадавший не смог внятно объяснить, что в нем было странного. После того, как взгляды рабочего и странного человека встретились, рабочий потерял сознание и очнулся уже в местном лазарете. Как утверждают врачи, все описываемое пострадавшим является результатом травмы головы, полученной в результате падения. Эту же версию подтверждает группа рабочих, нашедшая пострадавшего в яме и в процессе сканирования не обнаружившая в толще породы никаких следов тоннелей. Интерес ученых привлек неисправный УНИК рабочего, поскольку данная технология имеет высшую степень надежности. Выяснение причины неработоспособности является приоритетной задачей для ученых. В данный момент рабочий находится под присмотром специалистов и готовится к отправке на Землю. Новости потеряшек. Группой выживальщиков в ходе проверки своих навыков в реальных условиях дикой природы в глухой тайге было найдено поселение людей, называющих себя староверами. И хотя к случайно обнаружившим деревню ее жителям отнеслись не очень радушно, профессор Крачкин, занимающийся изучением и сохранением культурного наследия в области религии, уже вылетел на место. Все, что нам известно на данный момент, вот уже более 200 лет эти люди оторваны от остального мира. Новости собраны и аннотированы системой Искина, произведенного концерном «Байкал». Луна. По пустому пространству станции наблюдения веганцев в звуковом и ментальном диапазоне ураганом пронесся испуганный женский крик. «Элхар! Меня пригласили на земное свидание! Что мне делать?»